Глава 4. Радушие по-лангмарски. Беззвучно, как привидение, два вора, долговязый и толстый, проскользнув мимо задушенного удавкой сторожевого леопарда в отпертую отмычкой дверь лавки Джингао, торговца драгоценными камнями, двинулись сквозь редкий ночной туман на восток, по чистоганной улице Лангмара, города 140 тысяч дымов. И правильно сделали. Немного западнее, на перекрестке Чистоганной и Серебряной, постоянно дежурили неподкупные стражники в кирасах и шлемах из вороненной стали, непрерывно постукивающие по земле своими пиками. А дом Джингао не имел черного хода и ни одного окна в стенах в 3 пяди толщиною. И кроме того, в его крыше и полу, почти таких же прочных, не было ни одного люка. Но длинный, с плотно сжатыми губами Сливьяс, соискатель степени магистра в своей профессии и быстроглазый Фисиф, вор второго класса, которого ожидало за эту операцию присвоение первого класса и ранга «талантливый шильник», ни в коей мере не беспокоились. Все шло в соответствии с планом. У каждого в кошеле лежал перевязанный ремешком маленький мешочек с камнями только чистой воды. Поскольку Джингао, который валялся сейчас оглушенный у себя на полу и хрипло дышал, нужно было позволить и даже помочь вновь развернуть свое дело, чтобы дать ему созреть для нового сбора урожая. Чуть ли не первой заповедью цеха воров было не убивать курочку, которая несет коричневые яички с рубинами вместо желтка или белые, но с алмазным белком. Помимо удовлетворения от хорошо выполненной работы, воры испытывали радость, что идут прямо домой, причем не к женам, избавя арт, и не к родителям и детям, упаси от этого боги, а в дом вора, штаб-квартиру и казарму всемогущего цеха, который был им отцом и матерью в одном лице. Поскольку женщинам было запрещено входить во всегда открытые высокие ворота на Грошовой улице. Несмотря на то, что вооружение каждого состояло лишь из предписанного правилами воровского ножа с серебряной рукояткой, это оружие использовалось лишь в междоусобных разборках и являлось скорее символом принадлежности к цеху. Оба вора чувствовали себя в безопасности. Их сопровождали трое надежных профессиональных убийц, нанятых на вечер в братстве душегубов. Причем один следовал далеко впереди в качестве головного дозора, а двое других двигались сзади, составляя арьергард и главную ударную силу. Все трое перемещались, понятное дело, почти незаметно, ведь эскорт подобного рода не должен бросаться в глаза. Так, по крайней мере, считал Кровос, великий магистр цеха воров. И словно всего этого было недостаточно, чтобы Сливьяс и Фисиф чувствовали себя в полной безопасности. Рядом с ними, в тени у домов, бесшумно скользило, если и не вполне уродливое, то во всяком случае какое-то большеголовое существо, которое могло быть или крошечной собачонкой, или котом-недомерком, или гигантской крысой. Порою оно довольно бесцеремонно, словно желая ободрить воров, подбегала к их осторожным, обутым в войлочные туфли ногам, но тут же снова пряталась в самую густую тень. Да и нельзя сказать, что спутники были в полном восторге от этого последнего стража. Отойдя шагов на 40 от лавки Джингао, Фисиф, продолжая идти на цыпочках, изогнул свои пухлые губы и тихонько шепнул в принадлежащее Сливьясу ухо с крупной мочкой. «Будь я проклят, если мне нравится этот выкормыш Христомила, который болтается у нас под ногами. Неважно, охраняет он нас или нет. Плохо, что Кровос взял на работу или вынужден был взять чародея, весьма сомнительный, если не сказать сильнее репутации и внешности, но...» «Заткни хлебало», — еще тише прошипел Сливьяс. Пожав плечами, Фисиф умолк и стал с еще большей настороженностью озираться, особое внимание обращая на дорогу впереди. В той стороне, куда они направлялись, у перекрестка с Золотой улицей, Чистоганную пересекала закрытая галерея, располагавшаяся на уровне второго этажа и соединявшая два дома, в которых помещались мастерские знаменитых каменотесов и скульпторов Ракермаса и Слаарга. Фронтоны обоих домов были украшены неглубокими портиками с непропорционально большими колоннами разнообразных ордеров, выполнявшими скорее рекламную, нежели конструктивную функцию. Из-под галереи послышались два тихих коротких свистка, которыми шедший впереди наемник возвещал: засады или чего-либо подозрительного нет. На улице Желтого Дьявола тоже чисто. Фисиф вовсе не обрадовался этому сигналу. Сказать по правде, толстому вору нравилось чувство настороженности и даже страха, во всяком случае до известных пределов. С трудом сдерживаемая внутренняя паника заставляла его сердце биться чаще и ощущать всю полноту жизни даже острее, чем забавы с женщинами, которую он время от времени себе позволял. Поэтому он пристально уставился сквозь редкий, отдававший сажей смог на фронтоны и галерею домов Рокермасса и Слаарга. Приближаясь к ним вместе со Сливьясом, с виду ленивым, но довольно быстрым шагом. В стене закрытой галереи были прорезаны 4 небольших оконца, а между ними в нишах стояли, тоже в качестве рекламы, 3 гипсовые статуи в натуральную величину, несколько изъеденные многолетней непогодой и окрашенные в различные оттенки серого цвета, таким же многолетним смогом. Проходя перед ограблением мимо этих домов, Фисиф успел рассмотреть статуи, бросив в них через плечо быстрый, но проницательный взгляд. И теперь ему показалось, что правая статуя претерпела какие-то неуловимые изменения. Она представляла среднего роста в плаще с капюшоном человека, который задумчиво стоял, скрестив руки на груди. Впрочем, нет, происшедшие изменения не были такими уж неуловимыми. Теперь, как показалось Фисифу, плащ, капюшон и лицо статуи приобрели более ровный, темно-серый оттенок. Черты ее лица стали более резкими, менее изъеденными временем, и... Толстый вор готов был поклясться в этом. Сама статуя сделалась ниже ростом. Более того, прямо под нишей появилась груда серых и белых камней, которых прежде тут вроде не было. Фисиф попытался припомнить, не слышал ли он среди суматохи налета, среди всего этого оживления, когда они душили леопарда, оглаушивали хозяина лавки, и среди всего прочего, не слышал ли он какого-нибудь отдаленного грохота. И теперь ему казалось, что так оно и было. Живое воображение помогло ему представить дыру или даже дверь позади статуи, откуда последняя могла получить сильный толчок и обрушиться на какого-нибудь прохожего, к примеру, на него или Сливьяса. Он подумал, что правая статуя была разбита в процессе испытания ловушки и потом заменена ей подобной. Когда они со Сливьясом будут проходить под галереей, нужно не спускать глаз со всех 3 статуй. Если он увидит, что одна из них покачнулась, отпрыгнуть в сторону не составит никакого труда. Но если такое случится, следует ли ему столкнуть Сливьяса с опасного места? Это нужно хорошенько обмозговать. Затем неуемное внимание Фисифа переключилось на портики с колоннами. Колонны, очень толстые, ярда 3 высотой, были расставлены через неправильные интервалы и различались между собой формой и расположением каннелюр. Поскольку Рокермас и Слаарк слыли авангардистами и придавали большое значение впечатлению незаконченности, беспорядочности и неожиданности своих творений. Однако Фисифу, который был уже начеку, показалось, что элемент неожиданности усилился, поскольку под ним из портиков стало на 1 колонну больше по сравнению с тем, что было недавно, когда он проходил здесь. Которая из колонн была новой, он с точностью сказать не мог, но был уверен, что таковая появилась. Поделиться своими подозрениями со Сливьясом? Да, а тот снова зашипит на него, и в его тусклых глазках снова блеснет презрение. Поперечная галерея была уже совсем близко. Фисиф бросил взгляд на правую статую и заметил еще кое-какие ее отличия от той, которую запомнил. Несмотря на то, что она была ниже ростом, ее осанка сделалась более прямой, а в выражении темно-серого лица теперь присутствовало не столько философское раздумие, сколько презрительная ухмылка, пронырливость и явное самомнение. Впрочем, когда они со Сливьясом оказались под галереей, ни одна из статуй на них не рухнула. С Фисифом случилось в этот миг совсем иное. Одна из колонн подмигнула ему. Серый Мышелов, так он теперь называл себя в разговорах с Эврианой, повернулся в своей правой нише, подпрыгнув, ухватился за карниз, бесшумно взобрался на плоскую крышу и прошел на ее другой край как раз в тот миг, когда внизу показались оба вора. Не раздумывая ни секунды, он прыгнул вперед и, держась прямо, как арбалетная стрела, пролетел вниз, с соответствующим упреждением целясь подошвами башмаков из крысиной кожи в заплывшие жиром лопатки более приземистого вора. Когда серый мышелов прыгнул, долговязый вор взглянул через плечо наверх и выхватил нож, однако не пошевелил и пальцем, чтобы оттолкнуть или выдернуть фессифа из-под живого снаряда. Мышелов на лету пожал плечами. Просто ему придется побыстрее заняться долговязым вором после того, как он собьет с ног толстого. Но тут фессив гораздо быстрее, чем можно было подозревать, обернулся и пискнул. «Сливикин!» Башмаки из крысиной кожи угодили ему прямо в брюхо. Мышелов словно приземлился на мягкую подушку. Уклонившись от первого выпада Сливьяса, он сделал сальто вперед, и в тот миг, когда голова толстого вора с глухим стуком пришла в соприкосновение с мостовой, приземлился на него с кинжалом в руке, готовый встретить долговязого. Но нужды в этом уже не было. Сливьяс со стекленевшим взглядом лежал на земле. А произошло вот что. Пока Мышелов делал сальто, одна из колонн прыгнула вперед, волоча за собой просторный плащ. Большой капюшон откинулся назад, открыв юное лицо, обрамленное длинными волосами. Из широченных рукавов, образовывавших верхнюю часть колонны, вынырнули мускулистые руки. И кулак, которым заканчивалась одна из них, хорошо рассчитанным ударом врезался в подбородок Сливьяса. Фавхард и Серый Мышелов уставились друг на друга, возвышаясь над поверженными врагами. Оба были готовы к атаке, но на время замерли. Каждый из них увидел в облике соперника нечто неуловимо знакомое. «Похоже, мы оба оказались здесь по одной и той же причине», — заметил Фавхард. «Похоже. Да, так оно и есть», — коротко отозвался Мышелов, впившийся взглядом своего потенциального недруга, который был выше долговязого вора на голову. «Как ты сказал?» «Я сказал, похоже. Да, так оно и есть». «Да чего же это цивилизовано?» — с удовлетворением констатировал Фавхард. «Цивилизованно?» — покрепче сжав кинжал, подозрительно переспросил Мышелов. «Конечно! Даже в полусхватке следить за своей речью!» — пояснил Фавхард. Не выпуская Мышелова из поля зрения, он посмотрел вниз. Его взгляд скользнул по кошелю на поясе одного поверженного вора, потом другого. Он поднял глаза и улыбнулся Мышелову широкой, открытой улыбкой. «Поровну! И шито-крыто!» — предложил он. Мышелов помолчал, спрятал кинжал в ножны и, наконец, бросил. «Идет». Быстро наклонившись, он принялся развязывать кошель фессифа и приказал «Займись-ка Сливикиным». Было вполне естественно предположить, что толстый вор в минуту опасности позвал по имени своего подельца. Фавхард встал на колено и, не поднимая головы, осведомился. «А этот хорек, что с ним был, где он?» «Хорек?» — переспросил Мышелов. «Это была мартышка». «Мартышка», — задумчиво протянул Фавхард. «Но ведь мартышка — это маленькая тропическая обезьянка, верно? Что же, может, это была и мартышка, но у меня сложилось странное впечатление, что...» Три клинка, устремившиеся из темноты на Фавхарда и Мышелова, отнюдь не застали их врасплох. Каждый ожидал чего-то в этом роде, и ожидание мгновенно сменилось готовностью к немедленным действиям. Трое наемных убийц бросились на них одновременно. Двое с запада и один с востока. Все с мечами на изготовку, поскольку предполагали, что налетчики вооружены, в лучшем случае, ножами, и, как это принято в воровских междоусобицах, не слишком-то охотно будут пользоваться своим оружием. Поэтому их охватило удивление и даже замешательство, когда с присущей юности молниеносной быстротой Мышелов и Фавхард, вскочив на ноги, выхватили длинные грозные мечи и, встав спина к спине, приготовились отразить атаку. Неуловимым движением Мышелов выполнил отбив квартой, так что клинок нападавшего с востоку наемника просвистел на волосок от его бока. И тут же сам сделал выпад. Его противник в отчаянном прыжке назад, в свою очередь, парировал удар из четвертой позиции. Почти не замедлив своего движения, кончик длинного и тонкого меча Мышелова с изяществом, делающий реверанс принцессы, подался вниз, уходя от отбива, после чего скользнул вперед и чуть вверх. И Мышелов в невообразимо длинном для такого невысокого человека, как он, выпаде, пронзил соперника насквозь, словно сдобный бисквит. Так что острие его меча, пройдя между двумя пластинками панциря бандита и его ребрами, и проткнув сердце, вышло из спины. Между тем Фавхард, встречая наемников, нападавших с запада, отбил их выпады широкой секундой и довольно низкой примой, затем резко взмахнул вверх своим мечом, который был так же длинен, как у Мышелова, но тяжелее, и в результате рассек справа шею своего противника, чуть не обезглавив его вовсе. Отскочив назад, он тут же приготовился покончить и с другим. Но в этом уже не было нужды. Узкая полоса окровавленной стали, направленная рукой в серой перчатке, просвистела из-за спины Фафхарда и поразила последнего наемника таким же манером, каким Мышелов прикончил первого. Молодые люди вытерли мечи и спрятали их в ножны. Проведя по плащу правой ладонью, Фафхард протянул ее Мышелову. Тот снял с правой руки серую перчатку и пожал лапищу новоиспеченного приятеля своими мускулистыми пальцами. Не говоря ни слова, они встали на колени и вытащили у лежавших без сознания воров мешочки с драгоценными камнями. Воспользовавшись сперва промасленным, а потом сухим полотенцем, Мышелов наскоро стер с лица смесь пепла с сажей, которой оно было намазано. Затем проворно скатал полотенца и сунул их в небольшую сумку у пояса. Затем он вопросительно глянул на восток, и после кивка Фафхарда друзья быстро пошли в том же направлении, в котором двигались воры вместе с эскортом. Глядев улицу Желтого Дьявола, они пересекли ее и направились на восток по Чистоганной, как жестом предложил Фафхард. «Меня ждет женщина в золотой миноге», — пояснил он. «Давай заберем ее оттуда и пойдем домой. Познакомлю с моей», — предложил Мышелов. «Домой?» — учтиво переспросил Фафхард с едва заметным удивлением. «Это в тусклом переулке», — уточнил Мышелов. «Ты имеешь в виду Серебряный Угорь?» «Нет, позади него. Посидим, выпьем чего-нибудь». «Я захвачу еще кувшинчик. Слишком много выпивки никогда не бывает». «Это точно. Возражений нет». Пройдя несколько кварталов и бросив на нового приятеля несколько испытующих взглядов, Фафхард убежденно заявил. «А мы уже встречались!» Мышелов ухмыльнулся. «На берегу у Голодных гор?» «Точно! Я тогда был юнгой у пиратов!» «А я учеником чародея». Фафхард остановился, снова вытер ладонь об одежду и протянул ее Мышелову. «Меня зовут Фафхард! Фафхард!» Мышелов снова пожал протянутую руку. «Серый Мышелов», — проговорил он несколько вызывающе, словно приглашал посмеяться над своим прозвищем. «Извини, но как произносится твое имя? Фафхард?» «Просто Фафхард». «Благодарю». Друзья двинулись дальше. «Серый Мышелов, да?» — заметил Фафхард. «Что же, сегодня ты прикончил пару крыс». «Да, прикончил». Мышелов гордо выпятил грудь и откинул назад голову. Затем забавно сморщил нос, чуть ухмыльнулся и признал. «Второго ты мог запросто уложить сам. Я украл его у тебя, чтобы показать свою скорость. Ну и к тому же завелся». Фафхард хмыкнул. «Он еще будет мне говорить! Думаешь, я не завелся?» Через несколько минут, когда они пересекли улицу Сводников, Фафхард поинтересовался. «И многому ты научился по части магии?» Мышелов опять откинул голову назад. Ноздри его начали раздуваться, уголки губ опустились. Он приготовился держать хвастливую, полную недомолвок речь, но тут же снова почувствовал, что нос его сморщился, а сам он ухмыляется. Что за чертовщина скрыта в этом дылде, что он, Мышелов, не может вести себя как обычно? Достаточно, чтобы понять, что эта вещь опасная. Хотя до сих пор иногда занимаюсь ею шутки ради. Фафхард задавал себе похожий вопрос. Всю свою жизнь он не доверял низкорослым мужчинам, зная, что его рост мгновенно вызывает у них зависть. Но этот смышленый парнишка был исключением из правил. Быстро соображает и управляется с мечом, будь здоров, тут спору нет. Мысленно Фафхард молил Коса, чтобы он понравился Влане. На углу Чистоганной и Бардачной медленно горящий факел, защищенный от ветра широким золоченым цилиндром, бросал один сноп света вверх в густеющий ночной смог, а другой вниз, на мостовую перед дверью в таверну. Из окружающего мрака в нижний конус света вступила Влана, очень эффектная в узком черном бархатном платье и красных чулках. Единственными украшениями на ней были висевшие на черном поясе кинжал с серебряной ручкой и в серебряных ножнах, и шитый серебром черный кошелек. Фафхард представил ей серого Мышелова, который тут же повел себя чуть ли не с раболепной галантностью. Несколько секунд Влана пристально рассматривала его, после чего в качестве пробы одарила улыбкой. Под факелом Фафхард развязал мешочек, взятый ему долговязого вора. Влана заглянула в него, крепко обняла Фафхарда и звонко расцеловала, а затем сыпала камни себе в кошелек. Покончив с этим, Фавхард заявил. «Послушай, я схожу, куплю кувшинчик другой, а ты, Мышелов, расскажи ей пока, что произошло». Когда Фавхард вышел из золотой миноги, то левой рукой он обнимал 4 кувшина, а тыльной стороной правой утирал губы. Влана стояла, насупившись. Он улыбнулся ей. При виде кувшинов Мышелов аж причмокнул. Компания двинулась на восток по Чистоганной. Фавхард понял, что за хмуростью Вланы кроется нечто большее, нежели неудовольствие по поводу кувшинов и предстоящей лихой мужской попойки. Мышелов тактично обогнал их, якобы показывая дорогу. Когда его фигура стала походить в густеющем смоге на кляксу, Влана хрипло зашептала. «Значит, ты оглаушил 2 из цеха воров и не перерезал им глотки?» «Мы прикончили 3 наемных убийц», — принялся извиняться Фавхард. «Но я-то на ножах не с братством душегубов, а с этим мерзким цехом. Ты же сам поклялся, что при любой возможности...» «Влана! Я не хотел, чтобы Мышелов подумал, что я напавший на воров-любитель, охваченный истерикой и жаждой крови!» «Он для тебя уже царь и бог, не правда ли?» «Сегодня он, похоже, спас мне жизнь!» «А он сказал мне, что перерезал бы им глотки, не раздумывая ни секунды, если б знал, что я этого хочу». «Он просто был с тобой любезен!» «Может и так, а может и нет. Но ты-то ведь знал и не...» «Влана, замолчи!» Хмурый взгляд девушки превратился в яростный. Она вдруг дико расхохоталась, на губах у нее появилась кривая улыбка, словно она собиралась заплакать. Но вскоре Влана взяла себя в руки и улыбнулась уже нежнее. «Прости меня, милый», — сказала она. «Временами тебе, должно быть, кажется, что я сошла с ума. Да и мне тоже». «Ну, не надо», — коротко отозвался Фавхард. «Подумай лучше о камешках, которые мы добыли. И веди себя с нашим новым другом пристойно. Выпей чуть-чуть вина и расслабься. Сегодня вечером мне хочется поразвлечься. Я это заслужил». Влана кивнула и вцепилась ему в руку. В знак согласия, а также для собственного удобства и спокойствия. Они поспешили следом за едва различимой фигурой впереди. Свернув налево, Мышелов прошел с полквартала на север по Грошовой улице, где от нее отходил на восток узенький переулок. Стоявший в нем черный туман казался твердым. «Тусклый переулок», — объявил Мышелов. Фавхард кивнул, мол, знаю. «Сегодня вечером название «Тусклый» слишком слабо для него, слишком прозрачно», — проговорила Влана с резким смешком, в котором еще слышалась истерика и который разрешился приступом сиплого кашля. Переведя дух, она воскликнула. «Будь проклят этот Лангмар с его ночным смогом! Что за дерьмовый город?» «Здесь он ближе всего подходит к великой соленой топе», — объяснил Фавхард. В этом-то и была вся суть. Расположенный в низине между великой соленой топью, внутренним морем, рекой Ухлал и равнинными пашнями на юге, орошаемыми посредством каналов, протянутых от Хлала, Лангмар с его бесчетными дымами был жертвой туманов и смогов. Поэтому ничего удивительного, что в качестве официальной одежды горожане выбрали черную тогу. Кое-кто утверждал даже, что первоначально тога была белой или светло-коричневой, но так быстро покрывалась копотью, требуя бесчисленных стирок, что бережливый сюзерен утвердил и сделал официальным такой цвет одежды, которого требовали природа и цивилизация. На полпути к Извозчицкой улице из темноты на северной стороне дороги показалась таверна. Ее вывеска представляла собою существо змееобразной формы с разинутой пастью, выполненная из светлого металла и довольно сильно закопченная. Внизу помещалась дверь, завешенная почерневшей кожей, из-за которой через щели выплескивались шум, мерцающий свет факелов и запах спиртного. Сразу за серебряным угрём Мышелов завел своих спутников в темнеющий проход, тянувшийся вдоль восточной стены таверны. Им пришлось двигаться в затылок, держась рукой за склизкую от тумана кирпичную стену. «Осторожно, здесь лужа», — предупредил Мышелов. «Глубокая, как крайнее море». Вскоре проход расширился. В отраженном свете факелов, просачивавшемся сквозь густой туман, можно было разглядеть лишь контуры окружающих зданий. Справа тянулась высокая стена без окон. Слева, у задов серебряного угря, поднималось к небу зловещее, покосившееся строение из темного кирпича и старого, почерневшего дерева. Фавхарду и Влане оно показалось заброшенным, но, задрав голову, они увидели, над третьим этажом мансарду под крышей с изъеденными ржавчиной водосточными трубами. Сквозь плотно закрытые ставни мансарды тут и там пробивались желтые лучи. Неподалеку задний двор выходил в узкий переулок. «Переулок скелетов?» — с некоторой торжественностью объявил Машелов. «Я называю его навозным бульваром». «Да, ароматы тут подходящие», — подтвердила Влана. Теперь они с Фавхардом могли разглядеть снаружи дома длинную и узкую деревянную лестницу. Из дерева, крутая, без перил и с виду шаткая, она вела в освещенную мансарду. Отобрав у Фавхарда кувшины, Машелов принялся проворно взбираться по лестнице. «Пойдешь, когда я буду наверху!» — крикнул он Фавхарду. «Думаю, она тебя выдержит, но лучше поднимайтесь по очереди». Фавхард легонько подтолкнул Влану к лестнице. Снова несколько истерично рассмеявшись и остановившись на полпути, чтобы унять приступ кашля, она поднялась к Машелову, стоявшему перед открытой дверью, из которой струился желтый свет, быстро меркнувший в ночном смоге. Он слегка опирался рукой о большой кованый крюк для фонаря, вделанный снаружи в стену. Машелов посторонился, и Влана вошла внутрь. Теперь пришла очередь Фавхарда. Он полез по лестнице, ставя ноги как можно ближе к стене, и готовый в любую минуту за что-нибудь схватиться. Лестница угрожающе трещала, каждая ступенька прогибалась под его весом. У самого верха раздался хруст полусгнившего дерева. Осторожно, как только мог, Фавхард лег всем телом на ступеньки и витиевато выругался. «Не беспокойся, кувшины уже в безопасности», — весело прокричал сверху Машелов. Остальную часть пути Фавхард с довольно кислым видом проделал на четвереньках и встал на ноги только когда преодолел порог. И тут от удивления у него занялся дух. Ощущение было таким, словно он стер паутину с дешевенького латунного колечка и обнаружил, что в него вправлен сверкающий бриллиант самой чистой воды. Богатые драпировки, кое-где расшитые серебром и золотом, закрывали все стены, за исключением оконных проемов. Причем ставни на окнах были позолочены. Низкий потолок был затянут похожими, но более темными тканями, образовавшими роскошный полог, на котором, словно звезды, посверкивали крупинки серебра и золота. Повсюду были разбросаны мягкие подушки, тут и там виднелись низкие столики, уставленные горящими свечами. На стенных полках, как маленькие бревнышки, во множестве лежали запасные свечи. Стояли разнообразные манускрипты, кувшины, бутылочки и эмалевые коробки. Небольшой туалетный столик с зеркалом полированного серебра был заставлен баночками с косметикой и шкатулками с драгоценностями. В обширном камине помещалась аккуратно выкрашенная черной краской небольшая металлическая печь с ажурной топочной дверцей. Рядом с печкой находилась пирамида, составленная из тонких длинных щепок с разлохмаченными концами, наструганных из какого-то смолистого дерева для разжигания огня, и еще одна пирамида из метел с короткими ручками, небольших поленьев и блестящих кустов угля. У камина на невысоком помосте стояла широкая кушетка с короткими ножками и удобной спинкой, обитая золотой материей. На ней сидела изящная красивая девушка с бледным лицом, одетая в платье из плотного лилового шелка, украшенного серебряной нитью. Вместо пояса у девушки вокруг талии была повязана серебряная цепь. На ее ножках изящно сидели туфельки из белого меха снежной змеи. Черные волосы, уложенные в высокую прическу, были заколоты серебряными булавками с головками из аметистов. На плечах лежала накидка из белого горностая. Грациозно, но несколько напряженно, она протянула узкую белую чуть дрожащую руку, а Влана, уже стоявшая перед нею на одном колене, склонила голову, отчего ее прямые, блестящие, темно-каштановые волосы почти закрыли ей лицо. Осторожно взяла протянутую руку и приложила ее к своим губам. Фавхард порадовался, увидев, что его дама ведет себя вполне достойно в этой явно необычной, хотя и очаровательной ситуации. Затем, взглянув на высунувшуюся из-под платья длинную ногу Вланы в красном чулке, он заметил, что пол повсюду устлан кое-где в два, а кое-где в три и даже 4 слоя плотными циновками, которые привозились в город из восточных земель. Не успев опомниться, он указал пальцем на серого мышелова и провозгласил: «Ты! Похититель циновок! Ковровый вор! И еще свечной корсар!» Добавил он, имея в виду 2 серии нераскрытых краш, о которых судачил весь Лангмар, когда месяц назад они с Вланой появились в городе. Мышелов невозмутимо пожал плечами, потом вдруг усмехнулся, его узкие глаза заблестели, и он, закружившись по комнате в импровизированном танце, подскочил сзади к Фафхарду, ловко сорвал с его плеч просторный балахон с капюшоном и длинными рукавами, встряхнул его, аккуратно свернул и положил на подушку. После долгой и чуть неловкой паузы девушка в лиловом нервно похлопала ладонью по кушетке рядом с собою. Влана уселась, но не слишком близко. И дамы повели тихую беседу, исподволь направляемую Вланой. Мышелов снял свой серый плащ с капюшоном, кое-как свернул его и положил рядом с плащом Фафхарда. Затем молодые люди отстегнули мечи, и Мышелов положил их на свернутую одежду. Без оружия и неуклюжей одежды оба они сделались вдруг совсем юными. У обоих были чистые, гладко выбритые лица, оба были изящны, даже Фафхард, несмотря на свои мускулистые руки и ноги. Длинные золотисто-рыжие волосы рассыпались у него по спине и плечам. У Мышелова оказались темные кудри с челкой над лбом. На одном была коричневая кожаная туника, украшенная медной проволокой, на другом — короткая куртка из груботканного серого шелка. Молодые люди улыбнулись друг другу. Из-за ощущения, что они внезапно превратились в мальчишек, в их улыбках поначалу сквозило смущение. Мышелов откашлялся, отвесил, не спуская глаз Фафхарда, легкий поклон и, плавно вытянув в сторону золоченой кушетки руку, проговорил, немного запинаясь, но, в общем, вполне гладко: «Добрый мой друг Фафхард, позволь представить тебя моей принцессе. Ивриана, дорогая, будь любезна проявить к Фафхарду благосклонность, потому что сегодня вечером мы бились с ним спина к спине с 3 врагами и победили». Чуть сутулившись, Фафхард шагнул к сверкающей кушетке и, встав на колено, как это чуть раньше сделала Влана, свесил перед Эврианой свои золотисто-рыжие волосы. Нежная ручка, протянутая к нему с виду вполне уверенно, все же чуть дрожала, как обнаружил Фафхард, едва коснувшись тонких пальцев. Он взял ее осторожно, словно она была соткана белым пауком из шелковой паутинки. Едва притронулся к ней губами и пробормотал какие-то любезности, все еще чувствуя себя не в своей тарелке. До него пока еще не дошло, что Мышелов нервничает не меньше, чем он, и, может, даже больше, и молится в душе, чтобы Евриана не перегнула палку, играя роль принцессы, не унизила чем-либо гостей. И в самом деле, она могла внезапно задрожать или разрыдаться, или броситься к нему, либо в другую комнату, поскольку Фафхард и Влана были буквально первыми живыми существами из всех зверей и людей, благородных, свободных или рабов, которых Мышелов допустил в роскошное гнездышко, свитое им для своей аристократической возлюбленной. Не считая, правда, 2 попугайчиков, щебетавших в серебряной клетке, которая висела по другую сторону камина. Несмотря на врожденную проницательность и благоприобретенный цинизм, Мышелову и в голову не приходило, что отважная и вполне практичная девушка, 4 луны назад сбежавшая с ним из пыточной камеры своего отца, стала похожа на куклу только из-за того, что он так очаровательно, но нелепо с нею нянчился. Но, наконец, Эвриана улыбнулась. Фафхард, осторожно отпустив ее руку, попятился, и Мышелов, переведя дух, принес 2 серебряных кубка и 2 серебряные кружки. Шелковым полотенцем смахнул с них несуществующие пылинки, вдумчиво выбрал бутылку лилового вина и вдруг, подмигнув северянину, откупорил один из принесенных им кувшинов и налил до краев все 4 сосуда. Откашлившись, он на сей раз без запинки произнес тост: «За мою самую крупную добычу в Лангмаре, которую я, хочешь не хочешь, обязан разделить с этим вот здоровым, длинноволосым, неотесанным варваром». Досказав тост, он осушил 1/4 кружки бренди. Отпив залпом половину своей кружки, Фафхард произнес ответный тост: «За самого хвастливого, маленького и манерного из всех цивилизованных типов, с которыми мне приходилось делить добычу!» Он одним глотком допил вино и, оскалившись в широченной улыбке, протянул кружку Мышелову. Тот налил ему еще, осушил свою кружку и, отставив ее, подошел к Эвриане и высыпал ей на колени драгоценные камни, забранные им у Фисифа. Заняв новое и столь завидное место, они засверкали, словно лужица ртути всех цветов радуги. Эвриана отпрянула, чуть было не просыпав камни. Однако Влана нежно, но твердо взяла ее за руку и, сдержав готовый вырваться крик удивления и восхищения, наклонилась к побледневшей девушке и принялась настойчиво, но с улыбкой что-то ей нашептывать. Фавхард понял, что Влана играет роль, причем делает это удачно. Вскоре Эвриана энергично закивала и принялась тоже шепотом что-то отвечать. По ее просьбе Влана принесла шкатулку из голубой эмали, инкрустированную серебром. И девушки переложили камни в ее голубое, бархатное чрево. Эвриана поставила шкатулку рядом с собой, и они продолжили беседу. Потягивая вино, Фавхард расслабился и стал осматриваться уже более осмысленно. У него прошло первое изумление, которое он испытал при виде этой открывшейся ему среди трущоб тронной залы, яркая пышность которой только усиливалась благодаря темноте и грязи, осклизлым стенам и полусгнившей лестнице, равно как близости навозного бульвара. За роскошью комнаты северянин стал замечать признаки разрухи и запустения. Тут и там из-под драпировок выглядывало темное, гнилое или сухое, растрескавшееся дерево, от которого тянуло тоскливым запахом старья. Покрытый циновками пол прогибался. Посередине комнаты даже на целую пять. По золототканной драпировке карабкался крупный таракан, другой полз в сторону кушетки. Ночной туман, сочившийся сквозь щели в ставнях, заволакивал черные арабески на золотом фоне. Камни камина были выскроблены и покрыты лаком, но раствора между ними почти не осталось, и некоторые из них покосились, кое-где их не было вовсе. Мышелов разжигал печку. Сунув внутрь горящую лучину, он захлопнул дверцу и отошел. Словно читая мысли Фавхарда, он взял несколько конусообразных столбиков благовоний, поджег их концы и расставил по комнате в блестящие неглубокие чаши из красной меди. Причем наступил на ходу на одного таракана и ненароком поймал и раздавил в кулаке другого. Затем он заткнул самые широкие щели в ставнях шелковыми тряпками и, подхватив свою серебряную кружку, послал Фавхарду весьма суровый взгляд, словно предупреждая, чтобы тот не вздумал сказать что-нибудь не то насчет восхитительного, но немного смешного кукольного домика, который он устроил для своей принцессы. Однако через мгновение он улыбнулся Фавхарду и поднял кружку. Тот последовал его примеру. Друзья подошли к кувшину, и Мышелов, едва шевеля губами, объяснил сотто воче. В переводе с итальянского — в полголоса. Отец Эвриана был герцогом. Я убил его, кажется, с помощью черной магии, когда он пытал меня на дыбе. Это был страшно жестокий человек, к своей дочери тоже. Но все же герцог, поэтому Эвриана совершенно не привыкла заботиться о себе. Я горжусь тем, что окружил ее таким великолепием, какого она не видела даже у отца со всей его челядью. Подавив чувство протеста, которое появилось у него по поводу занятой Мышеловым позиции, Фавхард кивнул и любезно проговорил. «Да, вы уворовали себе очаровательное гнездышко, вполне достойное лангмаркского сюзерена Карстака Авартамортеса или царя царей Тизеленилита». Тут с кушетки раздалось сипловатое контральто Вланы. «Серый Мышелов, твоя принцесса хотела бы послушать рассказ о вашем сегодняшнем приключении. И можно еще вина?» «Да, мышонок, пожалуйста», — поддержала ее Эвриана. Чуть поморщившись, когда прозвучало его прежнее прозвище, Мышелов взглядом спросил у Фавхарда разрешения и после одобрительного кивка своего друга приступил к рассказу. Однако, не успев толком начать, он тут же осекся. Сначала нужно было налить девушкам вина. Но вина в кувшине оставалось уже немного. Поэтому Мышелов откупорил еще один, а по минутном размышлении и все остальные. Первый кувшин он поставил у кушетки, другой — рядом с растянувшимся на ковре Фавхардом, а третий оставил себе. Увидев, что зреет серьезная попойка, Эвриана широко раскрыла глаза, в которых читалась тревога. Взгляд Вланы стал циничным и несколько сердитым, однако обе они промолчали. Мышелов не без блеска рассказал историю об ограблении воров, частично даже представив ее в лицах, причем приукрасил ее только один раз, но зато весьма артистически. Перед тем, как убежать, полухорек-полумартышка якобы забрался ему на плечи и чуть не выцарапал глаза. Прерван рассказ Мышелова был лишь трижды. Когда он сказал: «И тут я со свистом обнажил свой скальпель», Фавхард заметил: «Так, значит, ты дал прозвище не только себе, но и своему мечу?» Мышелов взвился. «Да. А кинжал называется у меня кошачий коготь. Есть возражения? Может, скажешь, что это ребячество?» «Вовсе нет. Я назвал свой меч серым прутиком. Оружие — вещь в каком-то смысле живая, цивилизованная и достойная носить имя. Продолжай, прошу тебя». Когда же Мышелов упомянул о неизвестном звере, бежавшем рядом с ворами, и чуть не выцарапавшем ему глаза, Ивриана побледнела и, вздрогнув, проговорила: «Мышонок, сдается мне, это выкормыш какой-нибудь ведьмы». «Не ведьмы, а колдуна», — поправила Влана. «Эти мерзавцы из цеха избегают иметь дело с женщинами, за исключением случаев, когда те за деньги или по принуждению удовлетворяют их похоть. Но их теперешний принципал Кровос — человек суеверный и славится тем, что старается обезопасить себя со всех сторон. Поэтому он запросто мог взять к себе на службу какого-нибудь чародея». «Это очень похоже на правду и вселяет в меня ужас», — испуганно оглянувшись по сторонам, зловеще проговорил Мышелов. На самом деле он ничего такого не думал и не чувствовал, и был наполнен ужасом не больше, чем порожний кувшин вином. Однако умел тонко улавливать любые колебания атмосферы в процессе повествования. Когда оно подошло к концу, девушки, сверкая влюбленными очами, провозгласили тост за их с Фавхардом ловкость и отвагу. Мышелов раскланялся, расточая улыбки. Потом с тяжким вздохом растянулся на ковре, утер шелковой тряпкой пот со лба и сделал внушительный глоток из кружки. Спросив у Влана разрешения, Фавхард начал рассказывать о том, с какими приключениями они покинули мерзлый стан. Он, убегая от своего клана, она от актерской труппы. И добрались до Лангмара, где сейчас снимали комнатку в доме артистов близ площади Тайных Восторгов. Обняв Влану, Ивриана с широко открытыми глазами вздрагивала всякий раз, когда речь заходила о ведьмах. Как от восторга, так и от испуга, вызванного рассказом, как показалось Фавхарду. Он решил, что для такой куколки, как она, вполне естественно любить всякие истории с привидениями. Однако не был уверен, что ее удовольствие было бы так же велико, узная она, что его истории — самые что ни на есть правдивые. Она, казалось, жила в мире грез, по крайней мере наполовину благодаря усилиям Мышелова, снова подумал Фавхард. Единственное, что он опустил в своем рассказе, это упрямое желание Вланы устроить цеху воров страшную месть. За то, что цех умертвил ее сообщников и выгнал ее саму из Лангмара, когда она пыталась по собственному почину заниматься воровством, а в качестве прикрытия выступала с мимическими сценами. Не упомянул он, естественно, и о своем обещании, дурацком, как ему казалось теперь, помочь девушке в ее кровавом начинании. Закончив рассказ и собрав заслуженные аплодисменты, Фавхард почувствовал, что, несмотря на скальдовский навык, у него пересохло в горле. Однако с горечью обнаружил, что его кружка и кувшин пусты, хотя никакого опьянения он не ощущал. Похоже, он выговорил из себя все спиртное, которое, оказалось, покидало его тело с каждым произнесенным им великолепным словом. В таком же состоянии пребывал и Мышелов. Несмотря даже на то, что время от времени, прежде чем ответить на вопрос или сделать какое-нибудь замечание, он таинственно замолкал, и взгляд его устремлялся в бесконечность. После очередного, особенно долгого созерцания запредельных миров, он вдруг предложил Фавхарду вместе с ним сходить в угорь за добавкой. «Но в нашем кувшине еще много вина», — возразила Ивриана и, проверив, тут же поправилась. «Во всяком случае, еще чуть-чуть есть. К тому же у нас тут сколько угодно всяких вин». «Но только не этого сорта, дорогая. А первая заповедь, когда выпиваешь, — это не смешивать», — пояснил Мышелов. «В противном случае тебя ждут болезни, да-да, и безумие». «Послушай, милочка», — приязненно сказала Влана, похлопав Ивриану по руке. «На любой вечеринке наступает момент, когда истинным мужчинам просто хочется куда-нибудь выйти. Это страшно глупо, но такова их природа. Тут уже ничего не попишешь, поверь мне». «Но, Мышелов, мне страшно. Рассказ Фавхарда напугал меня. И твой тоже. Я уверена, что когда вы уйдете, мне будет слышаться, как эта большеголовая черная не то крыса, не то не знаю что скребется в наши ставни». Фафхарду показалось, что девушка нисколечки не боится, а просто пугает себя для собственного развлечения и хочет показать свою власть над возлюбленным. «Дорожайшая моя», — чуть слышно икнув, ответил Машелов. «Все внутреннее море, вся земля восьми городов, все горы пляшущих троллей, достигающие вершинами неба, лежат между тобой и заиндевелыми призраками Фафхарда, которые, быть может, прости меня, друг мой, но это не исключено, ничто иное, как галлюцинации или просто результат стечения обстоятельств. Что же до всяких прирученных зверей, то это тьфу. Всегда, во все времена, это были лишь безобидные и самые обычные домашние твари, которых держали при себе вонючие старухи да обабившиеся старики». «Угорь в двух шагах отсюда, леди Евриана», — вмешался Фафхард. «И к тому же с вами будет моя милая Влана, убившая моего самого заклятого врага одним броском кинжала, что висит сейчас у нее на поясе». Метнув на Фафхарда короткий взгляд, словно говоря, ничего себе успокоил испуганную девушку, Влана весело воскликнула. «Да, пусть эти балбесы идут, милочка. У нас хоть будет возможность поболтать наедине и разобрать их по косточкам, от их хмельных голов до неугомонных ног». Словом, Евриана дала себя убедить. И Машелов с Фафхардом, быстренько выскользнув за дверь, поскорее притворили ее за собой, чтобы не впустить в комнату ночной смог. Их стремительные шаги простучали по лестнице, старое дерево легонько поскрипывало и постановало. Однако никакие зловещие звуки не возвещали об очередной сломанной ступеньке или о еще чем-нибудь в том же роде. В ожидании, пока из подвала будут принесены 4 кувшина, приятели заказали по кружке такого же или почти такого же крепленого вина и уселись в тихий уголок за длинной стойкой шумной таверны. По пути Машелов ловко пришиб черную крысу, которая имела неосторожность высунуться из норы. После того, как друзья обменялись восторженными комплиментами относительно возлюбленных, Фафхард неуверенно спросил. «Как ты думаешь, между нами, разумеется, может, твоя прелестная Евриана не так уж не права, когда говорит, что эта маленькая черная тварь, бежавшая рядом со Сливикиным и другим вором, какой-то домашний дух чародея или его хитрый прирученный зверек, натасканный в качестве связного и сообщающий о неприятностях своему хозяину, или Кровусу, или им обоим?» Машелов усмехнулся. «Ты придумываешь себе головную боль на пустом месте. В твоих рассуждениях нет никакой логики, брат мой варвар, если позволишь мне так выразиться. Импримус? Мы даже не знаем, имел ли этот зверь какое-либо отношение к ворам». Импримус. В переводе с латыни «во-первых». «Это мог быть бездомный котяра или большая наглая крыса, вот вроде этой». Он снова пнул ногой выглянувшего из норы грызуна. «А секундус? Если это и была какая-то обученная колдуном Кровоса тварь, то как она может что-либо сообщить?» «Секундус». В переводе с латыни «во-вторых». «Я не верю, что животные могут разговаривать, если не считать попугаев и подобных им птиц, которые умеют лишь нести всякую чушь. Не верю в животных, изъясняющихся знаками, доступными пониманию человека. Или ты можешь себе представить зверя, который макает свою лапу в горшок с чернилами и пишет свое сообщение на расстеленном на полу пергаменте? Эй, ты там, за стойкой!» — обратился он к подавальщику. «Где мои кувшины? Парнишка ушел за ними несколько дней назад. Его что, сожрали крысы? Или он просто помер с голоду, пока бродил там в погребе? Поторопи-ка его, а нам покамест налей еще». «Нет, Фафхард, даже если считать, что та зверюга имела какое-то отношение к Кровусу и вернулась в дом вора после нашего налета, то что она могла сообщить? Только что с ограблением лавки Джингао вышло что-то не то. Так они и без этого догадались бы, увидев, что воры и охрана задерживаются». Фафхард нахмурился и упрямо возразил. «Этот волосатый заморож мог, однако, как-то передать наши приметы в цех, а они выследят и нападут на нас дома. То же самое могли сделать Сливикин и его жирный приятель, придя в себя после нашей взбучки». «Мой почтенный друг», — с жалостью в голосе отвечал Машелов. «Боюсь, что крепкое вино, извини, ударило тебе в башку. Если бы в цехе знали, как мы выглядим и где живем, они достали бы нас несколько дней, недель, даже месяцев назад. Похоже, ты не знаешь, что за сделанную на свой страх и риск или несогласованную с ними кражу, у них одно наказание — смерть. Причем, по возможности, после пыток. «Да все я знаю, а мое положение еще хуже твоего», — ответил Фафхард и, попросив Мышелова держать язык за зубами, поведал ему историю о том, что Влана задумала вендетту и имеет весьма серьезные намерения отомстить. Тем временем из погреба появились кувшины. Но Мышелов лишь велел еще раз наполнить глиняные кружки. «И вот», — закончил Фафхард, «в результате обещания, данного влюбленным до безумия и невежественным юнцом на самом юге стылых пустошей, я теперь оказался в положении вполне трезвомыслящего, когда не пью, понятное дело, человека, которого постоянно просят вступить в войну против силы не менее могущественной, чем сам Карстак Авартамортес, поскольку, как ты, наверное, знаешь, у цеха есть филиалы во всех более или менее крупных городах страны, не говоря уж о соглашениях с воровскими и бандитскими организациями других стран о выдаче нарушителей закона. Я искренне люблю Влану, уж будь уверен. Она сама опытная воровка, и без ее советов я вряд ли уцелел бы в свою первую неделю в Лангмаре. Но на этом вопросе она немного сдвинулась. У нее случился бзик, который не вышибить из нее ни логикой, ни убеждениями. И через месяц пребывания здесь я понял, единственный способ выжить в этой цивилизации — это придерживаться ее неписанных законов. Они гораздо важнее, чем вырубленные на камне ее скрижали. И нарушать их только когда тебе угрожает опасность, причем делать это в глубокой тайне и со всеми возможными предосторожностями. Как я сегодня и поступил. Это, кстати, не первый мой налет. Воистину. «Выступать против цеха в открытую — это безумие, тут ты совершенно прав», — заметил Мышелов. «Если ты не можешь силой или уговорами заставить свою очаровательную девушку отказаться от этой дикой затеи, а я вижу, что Влана бесстрашна и своенравна, значит, ты должен твердо отказывать ей всякий раз, когда она лишь заикнется об этом». «Воистину должен», — согласился Фафхард и с легким упреком в голосе добавил. «Хотя, как я понимаю, ты заявил ей, что охотно перерезал бы глотки типам, которых мы уложили». «Да это ж простая любезность, приятель. Неужто я должен был вести себя неучтиво с твоей девушкой? Просто я хотел подчеркнуть и твое, и мое рвение. Но не соглашаться с женщиной имеет право только ее мужчина. И в этом случае ты должен быть тверд». «Воистину должен», — с чувством повторил Фафхард. «Я был бы болваном, если бы выступил против цеха. Конечно, попадись я им в руки, они убили бы меня за самоуправство и бандитизм. Но без всякой нужды открыто нападать на цех, бессмысленно убивать его воров или даже стремиться к этому — чистейшей воды сумасшествие». «Ты был бы не только пьяным болваном с длинным языком. Ты, самое большее, через 3 дня уже вонял бы после посещения королевы болезней — смерти. За злоумышление против него, за удары, нанесенные организации. Цех карает в 10 раз строже, чем за нарушение других правил. Все запланированные ограбления и прочие акции были бы отменены, и цех всею своей мощью и мощью своих союзников обрушился бы на тебя одного. Ты с большими шансами на успех мог бы схватиться в одиночку с воинством царя царей, чем с самыми захудалыми клевретами цеха воров. Благодаря своему росту, силе и уму ты стоишь, быть может, военного отряда, но не армии. Так что не поддавайся Влане». «Не буду», — провозгласил Фафхард, сжимая в сокрушительном рукопожатии жилистую ладонь Мышелова. «А теперь пора возвращаться к нашим дамам», — сказал Мышелов. «Пора». Мышелов полез за кошельком, чтобы расплатиться, но Фафхард бурно запротестовал. В результате им пришлось бросить монетку. И Фафхард, выиграв, зазвенел серебряными смердуками по измызганной и замусоленной стойке, которая, благодаря бесчисленным мокрым следам от донышек кружек, напоминала чертежную доску безумного геометра. Наконец друзья встали и двинулись к выходу. Причем Мышелов и тут не приминул сделать выпад ногою в сторону крысиной норы, на счастье. Тут мысли Фафхарда повернулись вспять, и он проговорил. «Даже если предположить, что эта зверюга не умеет писать лапой и говорить с помощью языка или еще чего-нибудь, она могла выследить нас, запомнить, где ты живешь, и, вернувшись в дом вора, словно гончая, навести своих хозяев на наш след». «Дело, говоришь», — похвалил Мышелов. «Эй, парень, тащи-ка сюда ведро пива, да пошевеливайся!» Заметив недоуменный взгляд Фафхарда, он пояснил. «Разолью его вокруг угря и в проходе, чтобы отбить наш запах, и стены обрызгаю тоже». Фафхард, понимающе кивнул. А я уж думал, что ты надрался до зеленого змея. Оживленно беседовавшие Влана и Евриана вдруг подскочили. На лестнице загрохотали шаги. Большего шума не сумело бы произвести даже стадо несущихся во весь опор бегемотов. Деревянная лестница скрипела и стонала вовсю, но тяжелые шаги приближались. Дверь распахнулась, и молодые люди, влетев в комнату под громадным черным грибом ночного смога, ловко перерезали его ножку дверной створкой. «Я ж говорил, что мы обернемся в один миг», — радостно закричал Мышелов Ивриане, тогда как Фафхард, не обращая внимания на жалобно скрипевший под ним пол, протопал к Влане и воскликнул. «Сердце мое! Я так по тебе соскучился!» С этими словами, несмотря на протесты и сопротивление своей возлюбленной, он схватил ее в охапку и поцеловал, после чего снова водрузил на кушетку. Странное дело. На северянина рассердилась Ивриана, а не Влана, которая лишь нежно и отчасти мечтательно улыбалась. «Господин Фафхард!» — с вызовом проговорила хрупкая девушка, уперев кулачки в узкие бедра, высоко задрав точеный подбородок и сверкая черными глазами. «Любезнейшая Влана рассказала мне о том, насколько жестоко поступил цех воров с нею и ее близкими друзьями. Прошу извинить, что я, не успев как следует с вами познакомиться, высказываюсь столь откровенно, но мне кажется, что с вашей стороны просто недостойно отказывать ей в справедливой и столь желанной ею мести. Это относится и к тебе, мышонок, тоже. Ты ведь хвастался Влане относительно того, что сделал бы с ворами, если б знал ее историю. Ведь ты без малейших угрызений совести убил моего отца или предполагаемого отца за его зверство». Фафхарду было совершенно ясно. Пока они с Серым Мышеловым преспокойно бражничали себе в угре, Влана, не жалея красок, расписала свои обиды на цех и безжалостно воспользовалась книжными представлениями наивной девушки о рыцарской чести. Ясно было и другое. Евриана была уже немного на взводе. Поскольку на низком столике рядом с дамами стояла на три четверти опорожненная бутылка с фиолетовым вином из дальнего Кираая. Под суровым взглядом Эврианы, которой теперь пришла на помощь Влана, великан лишь беспомощно развел длинными руками и склонил голову даже ниже, чем вынуждал его к этому низкий потолок. В конце концов, девушки были правы, он дал обещание. Поэтому первым попробовал отразить атаку Мышелов. «Да успокойся ты, крошка!» Непринужденно воскликнул он, не прекращая вихрем летать по комнате, затыкать шелком щели от ночного смога, шуровать в печке и подбрасывать в нее дрова. «И вы тоже, прекраснейшая леди Влана. За последний месяц Фафхард не раз попадал цеху в самое больное место, болтающиеся у них между ног кошельки. То, что он отнимал у воров награбленное, можно сравнить с жестокими ударами в пах. Поверьте, это гораздо больнее, чем отнять у них жизнь с помощью меча, быстро и безболезненно. А сегодня я помог ему в этом ценном начинании и с радостью буду помогать и впредь. Давайте-ка лучше выпьем». Он схватил один из кувшинов, мигом вышиб из него пробку и наполнил серебряные кубки и кружки. «Месть торгаша!» — презрительно отозвалась Евриана, которую слова Мышелова не утешили, а разозлили еще сильнее. «Я знаю, что в сущности вы оба верные и благородные рыцари, несмотря на то, что порой оступаетесь. Самое малое, что от вас требуется, это принести Влане голову Кроваса». «И что она с ней станет делать? Какой в ней прок? Только ковры перепачкает», — жалобно заметил Мышелов. Фафхард же, наконец, собрался немного с мыслями, встал на колено и медленно заговорил. «Почтеннейшая леди Евриана! Я и впрямь торжественно пообещал моей возлюбленной Влане, что помогу ей отомстить. Но ведь это произошло, когда я находился в далеком и варварском мерзлом стане, где кровная месть — дело обычное, освященная традициями и практикуемая всеми кланами, племенами и братствами диких северян стылых пустошей. В своей наивности я полагал, что и месть Вланы будет того же рода. Но оказавшись в самом сосредоточии цивилизации, я обнаружил, что правила и обычаи перевернуты здесь с ног на голову. Однако же и в Лангмаре, и в мерзлом стане, чтобы выжить, следует соблюдать правила и обычаи. Здесь самый могущественный, самый почитаемый идол — деньги, и люди ради них готовы горбатиться, воровать или притеснять других. Кровная месть здесь не входит ни в какие правила и наказывается суровее, чем буйное помешательство. Подумайте, леди Ивриана. Принеси мы с Мышеловым голову Кроваса, нам с Вланой в тот же миг пришлось бы бежать из Лангмара, поскольку все ополчились бы против нас. А вы неминуемо потеряли бы этот сказочный уголок, созданный для вас любящим мышонком, и были бы вынуждены весь остаток жизни нищенствовать и находиться в бегах. Речь была изящно аргументирована и построена, но не оказала ни малейшего воздействия. Пока Фафхард ораторствовал, Ивриана успела осушить свой кубок. Когда же он умолк, она вскочила с горящим лицом, встала прямо, словно солдатик, и уничтожающе едко бросила стоящему перед ней на одном колене Фафхарду. «Вы говорите мне о цене! Говорите о вещах!» Она обвела руками окружающее их разноцветное великолепие. «О каком-то имуществе, пусть даже дорогом, когда на карту поставлена честь! Вы ведь дали Влане слово! О, неужели рыцарство погибло окончательно? И к тебе, мышонок, это тоже относится! Разве ты не поклялся перерезать глотки двум отвратительным ворам из цеха?» «Я не клялся», — слабо возразил Мышелов после внушительного глотка. «Я просто сказал, что мог бы перерезать». Фафхард лишь пожал плечами и, корчась внутри от стыда, принялся искать утешение в серебряной кружке. Дело в том, что Ивриана говорила тем же нетерпящим возражений тоном и использовала те же не совсем честные, но раздирающие сердце женские доводы, что и его мать Мора, или же Мара, возлюбленная Фафхарда из брошенного им снежного клана, супруга, брюхатая его ребенком. Завершила разгром приятелей мастерским ударом Влана, которая, мягко потянув Ивриану обратно на золотую кушетку, с мольбою в голосе проговорила. «Да полно тебе, моя милая. С каким благородством ты встала на мою сторону? Поверь, я крайне тебе признательна. Твои слова возродили во мне чудные, прекрасные чувства, которые уже много лет были мертвы. Но из всех нас только ты подлинная аристократка, приверженная высоким идеалам. А мы трое просто воры. Так что же удивительного в том, что кое-кто из нас ставит собственную безопасность выше чести и способности держать данное слово и весьма благоразумно не желает рисковать жизнью? Да, мы трое воры, и я оказалась в меньшинстве. Так что прошу тебя не упоминать больше о чести, душевных порывах и безрассудной отваге. Лучше сядь рядом и...» «Ты хочешь сказать, что они просто боятся бросить вызов цеху воров, не так ли?» Широко раскрыв глаза, сказала Ивриана, и лицо ее исказилось от отвращения. «Я всегда полагала, что мой мышонок в первую очередь благородный человек, а потом уже вор. Воровство — это чепуха. Мой отец жил за счет того, что жестоко грабил богатых путников и более слабых соседей, и притом оставался аристократом. Выходит, оба вы малодушные ничтожества, трусы!» Закончила она, переводя гневный взор с Мышелова на Фафхарда. Такого северянин вытерпеть не мог. Лицо его вспыхнуло, руки сжались в кулаки, и он вскочил, не обращая внимания, что его кружка громко стукнула о стол, а прогнувшиеся половицы громко затрещали. «Я не трус!» — вскричал он. «Я нападу на дом вора, принесу сюда голову Кроваса и брошу ее окровавленную к ногам Вланы! Клянусь косом, богом судьбы, клянусь почерневшими костями моего отца Нальгрона, клянусь висящим у меня на поясе его мечом с серым прутиком!» Он хлопнул себя ладонью по левому бедру и, не обнаружив там ничего, кроме туники, довольствовался тем, что указал дрожащей рукой на лежащий поверх аккуратно сложенного балахона пояс и меч в ножнах, после чего схватил свою кружку, плеснул в нее вина и залпом выпил. Тут Серый Мышелов звонко и заливисто расхохотался. Все удивленно уставились на него. Танцующей походкой он приблизился к Фафхарду и, не переставая улыбаться, спросил. «А почему бы и нет? Кто тут говорит о страхе перед ворами цеха? Кто может тревожиться в предвидении этого до смешного простого дела? Ведь нам всем известно, что Кровос и вся его правящая клика — пигмеи по уму и искусству по сравнению со мной или Фафхардом. Мне как раз пришел в голову на удивление простой и безотказный план, с помощью которого мы можем добраться до самой потаенной щели этого дома вора. Мы с храбрецом Фафхардом приведем его в исполнение тотчас же. Северянин, ты готов?» «Конечно, готов!» — хрипло ответил Фафхард, лихорадочно пытаясь сообразить, что еще намерен учудить его маленький приятель. «За несколько ударов сердца я соберу все, что нужно, и идем», — воскликнул тот. Схватив с полки внушительных размеров мешок, он принялся бегать по комнате и швырять в него мотки, веревки и матерчатые ленты. Тряпки, склянки с благовониями и мазями и прочие мелочи. «Но вы не можете идти прямо сейчас», — неуверенно запротестовала Евриана, которая вдруг сделалась очень бледной. «Вы оба, ну, не в состоянии». «Вы оба пьяны», — хрипло поддержала ее Влана. «Пьяны до безобразия. И ничего, кроме гибели, в доме вора не найдете. Фафхард, где твой холодный рассудок, благодаря которому ты убил несколько могущественных соперников, так что у остальных кровь застыла в жилах, и добыл меня? Там, в мерзлом стане, и в ледяных, опутанных колдовством глубинах каньона пляшущих троллей. Пусть он вернется к тебе, и вдохни его в своего непоседливого серого друга». «Ну нет», — ответил Фафхард, надевая пояс с мечом. «Ты хотела, чтобы у тебя перед ногами лежала голова Кровоса в луже крови, и ты ее получишь. Нравится тебе это или нет?» «Полегче, Фафхард», — остановил его Мышелов, который, наконец, перестал носиться по комнате и теперь завязывал мешок. «И вы, леди Влана, и моя дорогая принцесса, тоже полегче. Сегодня я собираюсь только на разведку. Никакого риска, я лишь добуду сведения, необходимые для подготовки смертельного удара, который мы нанесем завтра или послезавтра. Так что сегодня никаких отрубленных голов. Слышишь, Фафхард? Что бы ни случилось. И облачись в свой балахон с клубуком». Фафхард пожал плечами, кивнул и стал одеваться. Евриана немного успокоилась. Влана тоже, хотя и не приминула заметить. «Все равно вы оба на хорошем взводе». «Оно и к лучшему», — с шальной улыбкой заверил ее Мышелов. «Мель может замедлить руку с мечом и немного ослабить удары, зато заставляет шевелиться мозги и распаляет воображение, а это как раз то, что нам понадобится сегодня ночью». К тому же, — поспешно добавил он, чтобы Евриана не успела ничего возразить, — подвыпившие люди невероятно осторожны. «Разве не доводилось вам наблюдать, как какой-нибудь гуляка, у которого ноги заплетаются, при виде стражи берет себя в руки и осторожненько идет мимо?» «Доводилось», — подтвердила Влана. «Особенно, как он падает мордой в грязь, едва поравнявшись со стражниками». «Вот еще», — отозвался Мышелов и, запрокинув голову, торжественно двинулся в сторону девушки, пытаясь придерживаться воображаемой прямой линии. Внезапно, зацепившись за собственную ногу, он начал было падать вперед, но тут же выполнил невообразимое переднее сальто и четко приземлился на чуть согнутые для смягчения удара ноги прямо перед девушками. Пол даже не скрипнул. «Видели?» — осведомился он. Но вдруг качнулся назад, наступил на подушку, где лежали его плащ и меч, однако, ловко изогнувшись в бок, устоял на ногах и принялся поспешно одеваться. Тем временем Фафхард под шумок проворно налил еще по одной себе и Мышелову, но Влана, заметив это, одарила его таким взглядом, что он поставил кружки и откупоренный кувшин на место столь поспешно, что даже чуть не запутался в своем балахоне, и отошел от столика, покорно пожав плечами и состроив Влане рожу. Мышелов закинул мешок за спину и отворил дверь. Молча помахав девушкам рукой, Фафхард вышел на крошечную площадку. Смог стал таким густым, что северянин почти пропал из виду. Мышелов махнул Евриане и, тихо проговорив «пока, мышка», последовал за Фафхардом. «Да сопутствует вам удача!» — от всего сердца воскликнула Влана. «Будь осторожен, мышонок!» — пискнула Евриана. Мышелов, казавшийся маленьким на фоне смутных очертаний фигуры Фафхарда, прикрыл за собой дверь. Машинально обняв друг дружку, девушки стали ждать неизбежного скрипа и стона лестницы. Однако все вокруг было тихо. Уже рассеялись клубы смога, проникшего через дверь, а старые ступени так ни разу и не скрипнули. «Что же они там делают?» — шепнула Евриана. «Прокладывают курс?» Влана нахмурилась, сердито покачала головой, потом встала с кушетки, подошла на цыпочках к двери и, отворив ее, спустилась на несколько ступенек, которые жалобно застонали под ее тяжестью. После чего вернулась в комнату и закрыла дверь. «Они ушли!» Широко раскрыв от изумления глаза, проговорила она и развела руками. «Я боюсь!» — выдохнула Евриана и бросилась через всю комнату к своей рослой подруге. Влана крепко прижала ее к себе, потом высвободила руку, чтобы запереть дверь на три массивных засова. Стоя в переулке скелетов, Мышелов засунул назад в мешок веревку с узлами, по которой друзья спустились, зацепив ее за фонарный крюк, и предложил. «Серебряный угорь зайдем?» «Ты имеешь в виду, что мы просто скажем им, будто побывали в доме вора?» Без особого возмущения осведомился Фафхард. «Ну что ты», — возразил Мышелов. «Но ведь наверху ты не успел выпить стременную, и я тоже». При слове «стременная» Мышелов взглянул на свои башмаки из крысиной кожи, чуть присел и принялся подскакивать на одном месте, мягко шлепая подошвами по камням. Тряхнув воображаемыми поводьями, он крикнул «Вперед!» и ускорил галоп, потом резко откинулся назад с возгласом «Стоп!». Но тут Фафхард с коварной улыбкой извлек из складок своего балахона два кувшина. «Захватил, когда ставил на стол кружки. Влана видит многое, но далеко не все». «Ты предусмотрительный и дальновидный тип, не говоря уж о том, что неплохо научился махать мечом», — с восхищением промолвил Мышелов. «Я горжусь таким другом». Приятели откупорили кувшины и от души глотнули. Потом Мышелов направился в сторону запада. Приятели почти не пошатывались и не спотыкались. Не доходя до Грошовой улицы, они свернули на север и оказались в еще более узком и вонючем переулке. «Чумное подворье», — заметил Мышелов. Фафхард кивнул. Предварительно заглянув за угол, они быстро пересекли ремесленническую и снова нырнули в чумное подворье. Почему-то стало немного светлее. Взглянув наверх, приятели увидели звезды. Но северного ветра не было. Воздух был совершенно неподвижен. В пьянственной озабоченности предстоящей задачей, да и просто перемещением в пространстве, друзья шли, не оглядываясь. А смог за их спинами все густел. Какой-нибудь круживший в вышине казадой увидел бы, как черный туман стекается из всех частей Лангмара, с севера, востока, юга и запада, с внутреннего моря, великой соленой топи, прорезанных оросительными каналами полей и рек Хлал, соединяется в быстрые черные реки и ручьи, разливается, клубится и кружится, как вбирает в себя темный и копотный дух Лангмара, испускаемый его железами для клеймения, жаровнями, кострами, праздничными и погребальными, кухонными очагами, печами для обжига, кузнями, пивоварнями, винокурнями, бесчисленным горящим мусором, коптящими тиглями алхимиков и чародеев, крематориями, дымящими грудами древесного угля и многим, многим другим. И весь этот дым стекается к тусклому переулку, точнее, к серебряному угрю, и в особенности к покосившемуся дому за ним. Дому нежилому, если не считать мансарды. Чем ближе к этому месту, тем плотнее становился смог, полосы и клубы которого прилипали, словно черная паутина, к кирпичным стенам и шершавым камням на углах. Но Мышелов и Фафхард лишь тихонько вскрикнули от удивления, увидев звезды. Вполголоса обсудили, насколько их свет увеличит риск, связанный с вылазкой, и, осторожно перейдя улицу Мыслителей, которую моралисты прозвали проспектом безбожников, дошли до развилки чумного подворья. Мышелов выбрал левую дорогу, ведущую на северо-запад. «Гибельный переулок», — Фафхард кивнул. Друзья попетляли по нему немного, и вскоре в шагах в 30 узрели Грошовую улицу. Остановившись как вкопанный, Мышелов положил ладонь Фафхарду на грудь. На той стороне Грошовой виднелись широкие, распахнутые настежь двери, обрамленные закопченной каменной кладкой. К дверям вели две ступени, наполовину истертые за долгие века. Факелы, укрепленные по бокам дверного проема, струили оранжево-желтый свет. Что делалось в глубине проема, друзья не видели, поскольку гибельный переулок выходил на Грошовую несколько под углом. Однако, насколько они могли разглядеть, нигде не было ни привратников, ни стражи. Вообще никого, даже пса на цепи. Выглядело это зловеще. «Ну и как мы проберемся внутрь?» — хриплым шепотом поинтересовался Фафхард. «Поищем сзади, в убийственном проулке, какое-нибудь запертое окно. У тебя в мешке, я полагаю, найдется медвежья лапа. А может, попробуем через крышу? Я уже знаю, что ты в этом деле мастер, научи меня. Я умею лазать по деревьям и горам, заснеженным, обледенелым и по голому камню. Видишь стену?» Фафхард отступил, готовясь с разбега взлететь на нее. «Угомонись, Фафхард», — сказал Мышелов, снова положив ладонь на широкую грудь северянина. «Крышу мы оставим про запас. И стены тоже. Я готов принять на веру, что ты отлично лазаешь по горам. А внутрь мы просто войдем через дверь». Он нахмурился. постукивая палочками и прихрамывая. «Пошли, я по дороге все приготовлю». Он потащил скептически скривившегося Фафхарда назад к гибельному переулку. И когда Грошовая скрылась из виду, объяснил. «Мы прикинемся попрошайками, членами цеха нищих, который входит в цех воров и, кажется, размещается в том же доме. Во всяком случае, попрошайки приходят с докладом в дом вора нищмейстерам. Сделаем вид, что мы новенькие. Ушли на промысел днем, поэтому ночью нищмейстер или стража не обязаны знать нас в лицо». «Но мы вовсе не похожи на попрошаек», — возразил Фафхард. «У них всегда жуткие язвы или скрюченные конечности, а то и вовсе нет рук или ног». «Вот этим-то я сейчас и займусь», — хмыкнул Мышелов, вытаскивая свой скальпель. Фафхард насторожился и попятился. Однако Мышелов, не обращая на него внимания, задумчиво уставился на длинный узкий клинок. Потом, радостно закивав, отстегнул от пояса ножны из крысиной кожи, вложил в них меч и проворно обмотал все это широкой матерчатой лентой, извлеченной из мешка. «Ну вот», — проговорил он, завязывая концы ленты узлом. «Теперь у меня есть клюка». «Что это?» — удивился Фафхард. «И зачем?» «Затем, что я буду изображать слепого». Шаркающей походкой он сделал несколько шагов, постукивая перед собой обернутым в ленту мечом, который держал за крестовину. Так что вся рукоятка с навершием оказалась скрытой у него в рукаве и выставив вперед другую руку. «Ну как, похоже?» — спросил он Фафхарда. «По-моему, неплохо. Слепой как крот, ведь верно?» «Не волнуйся, Фафхард. Повязка на глазах у меня будет из реденькой ткани. Я прекрасно все увижу. К тому же в доме вора мне не придется никого убеждать, что я действительно слепой. Сам знаешь, большинство попрошаек только прикидываются незрячими». «Так, а что же мы будем делать с тобой? Изображать слепого тебе нельзя, это может вызвать подозрение». Мышелов откупорил свой кувшин и для вдохновения глотнул. Фафхард из принципа последовал его примеру. Мышелов причмокнул и заявил. «Есть! Ну-ка, Фафхард, встань на правую ногу и левую согни в колени назад. Держись, не падай». «Да легче ты, держись за мое плечо. Вот так. Подтяни левую ногу повыше, а из твоего меча мы сделаем костыль. По размерам он вполне годится. Будешь себе прыгать, держась за мое плечо. Хромой ведет слепого, очень трогательно. Театр, да и только. Да подтяни же выше левую ногу. Нет, так не пойдет, придется ее привязать. Но сперва сними меч». Вскоре серый прутик стал похож на скальпель. И Мышелов принялся привязывать левую лодыжку Фафхарда к бедру. Причем затянул веревку страшно туго. Однако Фафхард, благодаря анестезирующему действию вина, этого не заметил. Опершись на свой костыль со стальной сердцевиной, он, пока Мышелов работал, хлебнул из кувшина и задумался. Когда он познакомился с Вланой, его очень заинтересовал театр, а сам дух актерского дома разжег его интерес еще сильнее. Так что теперь северянин радовался случаю сыграть роль. Однако, как не блестящ был замысел Мышелова, в нем были и изъяны. Фафхард попытался их сформулировать. «Мышелов, мне не слишком-то по душе, что наши мечи обмотаны лентой, в случае чего мы не сможем вытащить их из ножен». «Будем пользоваться ими как дубинками», — отозвался Мышелов, затягивая изо всех сил последний узел и тяжело дыша. «Кроме того, у нас ведь есть кинжалы». «Да. Поверни пояс так, чтобы твой кинжал оказался за спиной, и его не было бы видно под балахоном. А я спрячу кошачий коготь. Нищие не носят оружие, по крайней мере, открыто. А мы в каждой подробности нашего представления должны сохранять правдоподобие. И хватит пить, тебе уже довольно. Я сам сделаю лишь пару глотков, чтобы окончательно войти в форму». «Уж и не знаю, как я поковыляю в этот притон головорезов. Я скачу на одной ноге удивительно быстро, но бегаю все же быстрее. Думаешь, мы поступаем разумно?» «Можешь отвязать ногу хоть сейчас», — раздраженно и немного злобно прошипел Мышелов. «Неужто ты не можешь пожертвовать хоть чем-нибудь ради искусства?» «Ну ладно, ладно», — проговорил Фафхард, допив кувшин и отшвырнув его в сторону. «Разумеется, могу». «Что-то уж больно здоровый у тебя цвет лица», — критически оглядев товарища, заметил Мышелов, после чего тронул ему щеки и руки серым гримом и навел морщины. «И одет ты слишком опрятно». Наковыряв между камнями грязи, он измазал балахон Фафхарда. Потом попробовал немного разорвать его, однако материя оказалась слишком прочной. Он пожал плечами и засунул похудевший мешок за пояс. «Ты тоже!» — заметил Фафхард и, нагнувшись, зачерпнул полную пригоршню грязи, основным компонентом которой, судя по запаху, были испражнения. С усилием разогнувшись, он размазал жижу по плащу Мышелова и его серой шелковой куртке. Коротышка учуял вонь и выругался. Однако Фафхард напомнил ему о правдоподобии спектакля. «Это хорошо, что от нас воняет», — добавил он. «От попрошаек всегда смердит. Потому-то люди им и подают, чтобы поскорее отвязаться. Вот и в доме вора никому не захочется нас обнюхивать. Ну, пошли, пока мы еще в форме». Он вцепился Мышелову в плечо и гигантскими прыжками поскакал в сторону Грошовой, ставя далеко перед собой обернутый материей меч. «Да не спеши ты, остолоп!» — в полголоса воскликнул Мышелов, которому приходилось трусить рядом со скоростью конькобежца и выбивать бешеную дробь по камням своей тростью, сделанной из меча. «Калека всегда немощен, этим-то и вызывает сочувствие». Глубокомысленно кивнув, Фафхард поскакал чуть медленнее. Из-за угла снова показался зияющий пустотой жуткий дверной проем. Запрокинув кувшин над головой, Мышелов принялся допивать вино, но вдруг шумно закашлялся. Фафхард выхватил у него кувшин, допил содержимое и отшвырнул сосуд через плечо. Тот с грохотом покатился по булыжнику. Едва, один подпрыгивая, другой семеня, они вышли на Грошовую, как им пришлось остановиться, чтобы пропустить шикарную парочку. Мужчина был одет богато, но не вызывающе. Выглядел пожилым и несколько грузным. Лицо его казалось весьма суровым. Без сомнения, купец, причем вложивший деньги в цех воров, по крайней мере, для защиты. Раз может в столь поздний час ходить этой дорогой. Ярко, но не кричаще одетая женщина была красива и довольно молода, а выглядела еще моложе своего возраста. Почти наверняка опытная куртизанка. Отведя взгляд, мужчина начал огибать зловонную и чумазую пару. Но тут девушка бросилась к Мышелову. В ее глазах быстро, словно цветок в теплице, росла озабоченность. «Бедный мальчик, слепой, что за трагедия?» — воскликнула она. «Подай ему что-нибудь любимый». «Отойди от этих вонючек, мизра, и пойдем скорее!» — отозвался тот, произнеся последние слова крайне неразборчиво, поскольку зажал себе пальцами нос. Не удостоив спутника ответом, девушка запустила руку в его отделанный горностаем кошель, сунула монетку в ладонь Мышелова и согнула его пальцы в кулак, после чего взяла его ладонями за виски и успела нежно поцеловать, прежде чем мужчина оттащил ее прочь. «Хорошенько следи за своим маленьким приятелем, старина!» Ласково крикнула она Фафхарду, в то время как ее спутник что-то там такое брюзжал. Приятели сумели различить лишь слова «извращенная курва». Мышелов глянул на монетку, лежавшую у него на ладони, и долго смотрел вслед своей благодетельнице. Мечтательно и задумчиво он шепнул Фафхарду. «Смотри, золото. Золотая монета и сочувствие красивой женщины. Как ты думаешь, может нам бросить свои дикие затеи и пойти в поберушки?» «Тогда уж скорее в побледушки!» — злобно прошипел Фафхард. Он взбеленился, когда девица назвала его стариной. «Ну, вперед, не дрейфь!» Поднявшись по истертым ступеням, друзья вошли в дверь, обратив внимание на исключительную толщину стен. Перед ними тянулся длинный прямой коридор с высоким потолком, заканчивавшийся лестницей. Из дверей по обе его стороны лился слабый свет, который сливался с сиянием укрепленных на стенах факелов. Коридор был пуст. Едва они перешагнули через порог, как оба почувствовали на шее холодок стали и укол в плечо. Откуда-то сверху два голоса в унисон скомандовали. «Стой!» Несмотря на горячительное и опьяняющее воздействие крепленного вина, друзьям хватило разума замереть на месте и осторожно посмотреть наверх. Из глубокой ниши над дверью, потому-то она и была такая низкая, на друзей смотрели две мрачные, изборожденные шрамами и неописуемо мерзкие рожи, увенчанные кричащими платками, стягивающими волосы. В кривых и узловатых руках было зажато по мечу, каждый из которых упирался острием новоявленному нищему в плечо. «Из дневной смены попрошаек, а?» — заметил один из стражей. «Имейте в виду, если выручка у вас плевая, вам придется попотеть, чтобы объяснить такое позднее возвращение. Ночной нищмейстер отпросился сбегать на бардачную, так что доложитесь Кровосу. Боги милостивые, ну и воняет от вас. Лучше почиститесь. «А не то Кровос велит обдать вас парком. Ступайте!» Мышелов зашаркал ногами. Фафхард поскакал. Оба очень похожи. Один из стражников крикнул им вслед. «Хватит, ребята! Здесь вам прикидываться ни к чему!» «Практика и еще раз практика», — не без дрожи в голосе отозвался Мышелов. Фавхард в качестве предостережения впился пальцами ему в плечо. Дальше они пошли более естественно, насколько это позволяла подвязанная нога Фавхарда. «Тьфу! Пропасть! У этих нищих не жизнь, а малина!» — заметил второй страж своему напарнику. «Никакой дисциплины! Квалификация из рук вон! Практика, разрази меня гром! Да их выведет на чистую воду даже ребенок!» «Некоторые дети и выводят», — отозвался второй. «Но их мамочки и папочки уронят слезинку и подадут. В худшем случае ногой пнут. Взрослые слепы, погружены в свои заботы или мечты. Если только не имеют профессии, вроде воровства, которая заставляет их держать ушки на макушке». Подавив в себе желание поразмыслить над столь философическими умозаключениями и радуясь, что им не придется предстать пред проницательные очи ночного нишмейстера, «Ей же ей», — подумал Фавхард. «Сам Кос, бог судьбы, ведет их прямо к Кровосу, и очень возможно, что сегодня ночью им все же не обойтись без отрубленной головы». Друзья медленно и осторожно двинулись дальше. До них уже стали доноситься приглушенные обрывки разговоров и другие звуки. Они шли мимо дверей, и у некоторых с удовольствием задержались бы, чтобы посмотреть, что делается внутри. Однако из осмотрительности только кое-где замедляли шаг. По счастью, большинство дверей были распахнуты настежь и позволяли составить мнение о происходящей за ними деятельности. А деятельность эта была весьма любопытна. В одной из комнат мальчиков учили залезать в карманы и срезать кошельки. Школяр приближался сзади к учителю, и если тот слышал шарканье босой подошвы или чувствовал прикосновение пальцев, не говоря уж о звоне учебных свинцовых монет, мальчика ждала порка. Другие постигали практику группового воровства. Надавить спереди, выхватить сзади и мгновенно передать похищенное собрату. В другой комнате, откуда тянуло нагретым металлом и маслом, старшеклассники делали лабораторную работу по взламыванию замков. Одна группа занималась седобородым старцем, который грязнющими руками разбирал по частям сложнейший замок. Другие тренировались в умении работать сноровисто, быстро и беззвучно. Тонкими отмычками они ковырялись в замках полдюжины дверей, прорезанных в специальной переборке, а рядом с ними стоял с песочными часами наставник и внимательно наблюдал. В третьей комнате воры ели, сидя за длинными столами. Ароматы оттуда неслись весьма соблазнительные, даже для накачавшихся вином людей. Цех неплохо кормил своих членов. В четвертой комнате часть пола была устлана матами. Там ученики тренировались выскальзывать из рук, увертываться, уклоняться, делать на бегу кувырок, ставить подножки и иным способом уходить от погони. Здесь тоже занимались старшеклассники. Человек с голосом Унтера скрипел. «Нет, нет, нет! Ты так не убежишь даже от своей парализованной бабушки! Я сказал тебе сделать нырок, а не встать на колени перед святым Аартом! Ну-ка еще раз!» «Гриф намазался жиром!» — крикнул кто-то из учеников. «Ах, вот как! Выйди вперед, гриф!» — послышался скрипучий голос. Мышелов и Фавхард не без сожаления уже отошли от двери, хотя понимали, что могли бы научиться тут многому. А кое-какие уловки пригодились бы им даже этой ночью. «Все слушайте меня внимательно!» — продолжал скрипучий голос, на удивление далеко разносившийся по коридору. «Жир очень неплох для ночной работы, но днем блестит так, что всему невону ясно, кто им намазался. Но в любом случае жир делает человека слишком уверенным в себе. Человек слишком уж полагается на него, а попади он в переплет, и жира под рукой может не оказаться. К тому же его может выдать запах. Мы здесь все работаем всухую, о поте я не говорю. О чем вам было сообщено с самого начала? Наклонись, гриф. Возьмись руками за щиколотки. Выпрями колени». Свист, розги и крики прозвучали приглушенно. Мышелов и Фавхард уже дошли до середины лестницы. Причем последний с усилием прыгал со ступеньки на ступеньку, держась за перила и опираясь на свой посох-меч. Второй этаж представлял собою копию первого. Но если коридор на первом этаже был гол, то во втором сверкал великолепием. Свисавшие с потолка лампы и филигранные кадильницы распространяли мягкий свет и терпкие ароматы. На стенах висели богатые драпировки, пол был устлан пушистым ковром. Но и в этом коридоре было пусто, и к тому же совершенно тихо. Друзья переглянулись и отважно двинулись вперед. За распахнутой первой дверью открывалась комната, уставленная вешалками с одеждой, роскошной и бедной, чистой и измызганной. Были там и болванки с надетыми на них париками, полки с накладными бородами и усами, равно как несколько висевших на стенах зеркал, перед которыми стояли столики со всяческой косметикой и небольшие табуретки. Без сомнения, комната для переодеваний. Прислушавшись и бросив взгляд в обе стороны коридора, Мышелов нырнул в комнату и тут же вернулся с большим зеленым флаконом, прихваченным с ближайшего стола. Он открыл пробку и понюхал. Сладковатый, чуть отдающий гнилью аромат гордении и острый запах спирта. Недолго думая, Мышелов плеснул этими подозрительными духами на себя и Фафхарда, чтобы перебить вонь. Затыкая флакон пробкой, объяснил он торжественным тоном врача. «Не желаю, чтобы Кровос обварил нас паром. Только не это». В дальнем конце коридора появились два человека и направились к ним. Мышелов сунул флакон под мышку, и они с Фафхардом двинулись дальше. Повернуть назад означало бы вызвать подозрения, решили хмельные друзья. Следующие три двери были плотно закрыты. Подходя к пятой, друзья уже смогли разглядеть приближающихся к ним двух мужчин, которые шли под руку, но при этом довольно быстро. Одеты они были как люди благородные, но лица выдавали в них мошенников. Не спуская глаз с Фафхарда и Мышелова, они подозрительно и негодующе хмурили брови. Внезапно из-за какой-то двери, находящейся между двумя сближающимися парами, послышался голос, который пел что-то на незнакомом языке быстрым речитативом. Так отбарабанивают каждодневную службу жрецы и произносят заклинания некоторые чародеи. Два богато одетых вора замедлили у седьмой двери шаг и, заглянув в нее, остановились как вкопанные. Их шеи напряглись, глаза расширились. Оба явно побледнели. Через мгновение они вдруг рванули вперед чуть ли не бегом и пролетели мимо Фафхарда и Мышелова, словно те были шкафами или стульями. Голос все так же продолжал выводить заклинания. Пятая дверь оказалась запертой, но шестая была отворена. Мышелов, приплюснув нос к косяку, заглянул. Затем, как завороженный, он шагнул вперед и уставился на комнату, сдвинув свою черную повязку на лоб, чтобы лучше видеть. Фафхард последовал его примеру. Комната оказалась просторная и пустая. В ней не было людей или животных, но зато было множество интересных вещей. Почти всю дальнюю стену от пола до потолка занимала карта Лангмара и его ближайших окрестностей. На ней были изображены каждая улица, каждый дом, до самого убогого дворика и самой захудалой лачуги. Во многих местах виднелись следы недавних подтирок и новые линии. Кое-где стояли разноцветные значки непонятного смысла. Пол в комнате был мраморный, потолок лазурно-голубой. На боковых стенах в запертых на замки кольцах висели самые разнообразные предметы. На одной были представлены воровские инструменты всех видов, от громадного лома, которым, казалось, можно сдвинуть с места Вселенную или, по крайней мере, взломать сокровищницу Сюзерена, до столь тонкого прутика, что он мог бы служить волшебной палочкой королеве эльфов и явно был предназначен для того, чтобы подцеплять издалека драгоценные безделушки, лежавшие на тонконогом, инкрустированном слоновой костью туалете какой-нибудь дамы. На другой стене сверкали золотом и драгоценными камнями всякие причудливые вещи, явно отобранные на память из добычи, взятые при наиболее выдающихся ограблениях. От женской маски, из тонкого листового золота, такой прекрасной, что дух захватывало. Но при этом густо усеянной рубинами, долженствующими изображать гнойники, выступающие на человеческом теле при второй стадии сифилиса. До кинжала, чей клинок был сделан из скрепленных друг с другом алмазов, клинообразной формы и казался острым, как бритва. В комнате повсюду стояли столы с подробнейшими макетами жилых домов и прочих зданий. На них не были упущены даже такие мелочи, как трещины в стенах или отдушины под сточным желобом на крыше, либо под низом водосточной трубы. Многие макеты были сделаны частично или полностью в разрезе, чтобы было видно расположение комнат, стенных шкафов, сейфов, дверей, коридоров, потайных проходов, дымоходов и вентиляционных шахт. Посреди комнаты располагался голый круглый стол, выложенный черным деревом и слоновой костью. Вокруг него стояли 7 мягких кресел с прямыми спинками. Одно из них, развернутое к карте и находившееся дальше других от Фафхарда и Мышелова, было шире прочих и имело более высокую спинку. Кресло какого-то главаря, быть может, даже Кроваса. Не в силах удержаться, Мышелов вошел было на цыпочках в комнату, однако левая рука Фафхарда стиснула его плечо не хуже железной рукавицы менгольского латника и оттащила назад. Грозно взглянув на приятеля, северянин сдвинул ему на глаза повязку и указал костылем вперед, после чего запрыгал хорошо рассчитанными, бесшумными скачками. Разочарованно пожав плечами, Мышелов засеменил следом. Они еще не отошли от двери, когда из-за спинки самого большого кресла выползла словно змея чернобородая и коротко остриженная голова, которая уставилась своими глубоко запавшими, но сверкающими глазами в спины приятелям. Длинная, по-змеиному гибкая рука последовала за головой. Змеевидный палец прикоснулся к тонким губам, призывая к молчанию. А затем поманил две пары людей в черных туниках, стоявших по обе стороны двери спиной к стене, выходившей в коридор. Каждый из стражников сжимал в одной руке кривой нож, в другой — обшитую темной кожей дубинку, залитую свинцом. Когда Фафхард был на полпути к седьмой двери, за которой продолжали раздаваться мрачные монотонные песнопения, оттуда выскочил тощий юнец с позеленевшим лицом. Узкими ладонями он зажимал рот, словно пытаясь сдержать вопли или рвоту, а под мышкой у него была зажата метла, в результате чего он немного напоминал чародея, отправляющегося в полет. Он промчался мимо Фафхарда и Мышелова и скрылся из виду. Его шаги, глухо простучав по ковру и гулко прогремев по лестнице, замерли вдалеке. Скроив рожу и пожав плечами, Фафхард взглянул на Мышелова. Затем присел так, что колено его подвязанной ноги коснулось пола, и осторожно выглянул из-за дверного косяка. Через несколько секунд, не меняя положения, он подозвал к себе Мышелова. Тот тоже осторожно заглянул за угол. Перед друзьями предстала комната несколько меньше той, в которой находилась карта. Она освещалась свисающими с потолка лампами, горевшими не желтым, как обычно, а голубовато-белым светом. На темном мраморном полу виднелся сложнейший узор из завитков. Темные стены были увешаны астрологическими и антропомантическими картами, всяческими колдовскими приспособлениями, а также полками, на которых стояли фарфоровые банки с загадочными надписями, стеклянные флаконы и лежали прозрачные трубки самых причудливых форм. Одни были заполнены разноцветными жидкостями, другие — пустые и блестящие. У стен, где тень была самая глубокая, грудами валялась всякая поломанная дрянь, словно ее вымели из прохода и забыли. Тут и там зияли большие крысиные норы. Посреди комнаты стоял ярко освещенный, по сравнению с углами, длинный стол с массивной столешницей, на множестве толстых ножек. У Мышелова промелькнула мысль, сперва о сороконожке, потом о стойке в угре. Поскольку крышка стола была испещрена пятнами от пролитых снадобий и во многих местах прожжена огнем или кислотой, а может и тем и другим. Посреди стола работал перегонный куб. Пламя горелки, на сей раз темно-синее, вовсю полыхало под пузатой хрустальной ретортой, в которой кипела какая-то вязкая жидкость, то и дело посверкивающая алмазными искорками. Темный пар, испускаемый бурлящим зельем, устремлялся через узкое горло реторты в прозрачную шарообразную головку, окрашивая ее почему-то в ярко-алый цвет, и оттуда черным потоком струился через узкую трубку в хрустальный резервуар, размерами превосходящий саму реторту, где извивался и клубился, напоминая не то петли черного живого шнура, не то бесконечную тонкую змею. У левого конца стола, сильно сутуля спину, стоял высокий человек в черной мантии с капюшоном, бросавшим тень на его лицо, наиболее выдающейся чертою которого был длинный, мясистый, заостренный на конце нос, нависавший над скошенным назад подбородком. Кожа его своим желтовато-серым цветом напоминала глину. Широкие щеки сплошь заросли короткой с проседью щетиной. Широко посаженные глаза внимательно смотрели из-под покатого лба и кустистых бровей на пожелтевший от времени пергамент, который мужчина беспрестанно то разворачивал, то сворачивал своими отвратительно маленькими, поросшими седым волосом пальцами с узловатыми костяшками. Глаза его все время скользили по строчкам, которые он читал вслух, изредка бросая косой взгляд на реторту. На другом конце стола, переводя глаза бусинки с реторту на колдуна и обратно, примостилась маленькая черная тварь, при виде которой Фавхард впился пальцами в плечо Машелова, а у того занялся дух, причем вовсе не от боли. Более всего тварь походила на крысу, только лоб у нее был выше, а глаза поставлены ближе. Ее передние лапки, которыми она, словно чему-то радуясь, беспрестанно потирала друг о дружку, удивительно напоминали ладони самого колдуна в миниатюре. Фавхард и Машелов, не сговариваясь, поняли, что это и была та самая тварь, которая сопровождала издали Сливикина и его приятеля, а потом сбежала. Оба припомнили слова Иврианы о питомце-чародея и предположение Вланы, что Кровос нанял на работу колдуна. Уродливый человек со скрюченными руками, мерзкая тварь, и между ними реторта с шаром наверху, в котором извивались тягучие черные испарения, напоминавшие кольца пуповины. Все это представляло жуткое зрелище. А от сходства между двумя живыми существами волосы вставали дыбом. Заклинания зазвучали быстрее. Голубовато-белое пламя сделалось ярче и зашипело. Жидкость в реторте стала густой, как лава, в ней появились большие пузыри, лопавшиеся с громким чавканьем. Черные кольца в резервуаре зашевелились, словно потревоженный змеюшник. Фавхард с Мышеловым, все сильнее ощущая чье-то невидимое присутствие, уже едва выдерживали невыносимое напряжение. Им с огромным трудом удавалось бесшумно дышать через открытые рты, и казалось, что биение их сердец слышно за много локтей. Внезапно заклинания барабанной дробью зарокотали на высокой ноте. И тут же оборвались, когда чародей вытянул руку с растопыренными пальцами над головкой реторты. Внутри ее что-то вспыхнуло, раздался приглушенный взрыв, хрустальные стенки покрылись множеством трещин и сделались матово-белыми. Но сама реторта не рассыпалась. Ее головка чуть приподнялась, повисела в воздухе и упала на место. В хрустальном резервуаре среди клубов дыма появились две черные петли, которые в мгновение ока сузились и превратились в большие узлы. Усмехнувшись, чародей отпустил конец пергамента, так что тот свернулся в трубку и перевел взгляд с резервуара на своего питомца, который что-то пронзительно чирикал и подпрыгивал от восторга. «Тише, Сливикин, пора тебе бежать и выполнить тяжкую работу!» — воскликнул колдун на ломаном лангмарском, но так быстро и визгливо, что Фавхард и Мышелов с трудом его поняли. Зато они сразу поняли другое. Сливикин был вовсе не тот, на кого они думали. В тяжкую минуту пузатый вор позвал на помощь не сотоварища, а чародейского выкормыша. «Слушаюсь, хозяин!» — отчетливо пропищал Сливикин, и Мышелову тут же пришлось пересмотреть свое мнение относительно говорящих животных. Голосом флейты на высоких тонах тварь льстиво добавила: «Слушаюсь и повинуюсь, Христомило». Теперь друзья знали, как зовут и колдуна. Пронзительно высоким голосом Христомило отрывисто бросил: «Приступай к делу, и чтобы сотрапезники были отделаны как надо. Тела должны быть обглоданы до костей, дабы не осталось кровоподтеков от зачарованного смога и других признаков удушения. И не забудь про добычу. А теперь за дело, ступай!» Сливикин, который при каждом распоряжении подпрыгивал и тряс головой, проскрипел: «Будет исполнено!» Серой молнией он спрыгнул на пол и скрылся в чернильно-черной крысиной норе. Потирая свои мерзкие, скрюченные ручки, как это только что делал Сливикин, Христомило ухмыльнулся и воскликнул: «То, что потерял Сливьяс, вернет моя магия!» Фавхард и Машелов тихонько отползли от двери. Во-первых, они решили, что теперь, когда внимание Христомило не занято ни заклинаниями, ни ретортой, ни мерзкой тварью, он легко может их заметить. а во-вторых, от всего увиденного и услышанного их охватило отвращение и жгучая, но бессильная жалость к Сливьясу, кто бы там он ни был, а также к другим безызвестным жертвам гибельных заклинаний этого крысоподобного чародея, к несчастным мертвецам, чьим костям суждено быть обглоданными. Фафхарт выхватил у Машелова зеленый флакон и, давясь от тухлого цветочного запаха, сделал внушительный глоток. Машелов не смог заставить себя последовать его примеру и довольствовался парами спирта, которые ему удалось при этом вдохнуть. И тут, позади Фафхарда, он увидел стоявшего у дверей комнаты с картой богато одетого человека, на боку которого висел кинжал с золотой рукояткой, усеянный драгоценными камнями. Его лицо с глубоко запавшими глазами, обрамленное аккуратно подстриженными черными волосами и бородкой, было изборождено преждевременными морщинами, что явно свидетельствовало о бремени ответственности, тяжкой работы и власти. Улыбнувшись, он подозвал друзей. Приближаясь к незнакомцу, Фафхарт вернул зеленый флакон Машелову, который заткнул его пробкой и с хорошо скрываемым раздражением сунул себе под мышку. Друзья догадались, что перед ним стоял Кровос, великий магистр цеха. Отыгрываясь и пошатываясь, Фафхарт прыгал на одной ноге и снова думал, что сам Кос, бог судьбы, ведет их сегодня к цели. Более настороженный и сметливый Машелов напомнил себе, что стражи велели им доложиться Кровосу, так что их затея, если и не идет в соответствии с его туманными планами, то, по крайней мере, еще не рухнула окончательно. Однако неосторожность Машелова, ни первобытные инстинкты Фафхарда ни о чем не предупредили друзей, когда те входили в комнату с картой. Не успели они пройти несколько шагов, как четыре головореза с заткнутыми за пояс ножами скрутили им руки и занесли над головами дубинки. Приятели сочли за лучшее не сопротивляться, дабы хоть этим подтвердить справедливость слов Машелова о крайней осторожности подвыпивших людей. «Все в порядке, великий магистр!» — рявкнул один из головорезов. Кровос повернул самое большое кресло и уселся, испытывающий и холодно глядя на друзей. «Что привело двух вонючих и пьяных нищих в место, куда вход дозволен только магистрам?» — спокойно осведомился он. Машелов почувствовал, как от облегчения на лбу у него выступил пот. Его блистательная маскировка все еще работает. На нее клюнул сам принципал, хотя и заметил, что Фафхарт под мухой. Продолжая прикидываться слепцом, он заговорил дрожащим голосом. «Страж, что дежурит над дверью, выходящий на Грошовую, велел нам доложиться тебе лично, о великий Кровос, поскольку ночной нищмейстер отпросился с целью соблюдения половой гигиены. Сегодня мы поживились очень недурно». Порывшись в кошеле и, по возможности, не обращая внимания на пальцы, сжимавшие его плечи, Машелов извлек золотой, который дала ему чувствительная куртизанка, и на дрожащей ладони протянул его Кровосу. «Избавь меня от своего неумелого лицедейства», — резко сказал Кровос. Машелов послушно выпрямился, насколько позволяли ему руки державших его головорезов, и, чувствуя растущую неуверенность, беззаботно улыбнулся. Похоже, он играет все же не так блистательно, как ему казалось. Наклонившись вперед, Кровос спокойно, но с нажимом спросил. «Даже если вам так велели, и напрасно, страж еще поплатится за свою глупость, то почему я застал вас за тем, как вы что-то вынюхивали в соседней комнате?» «Мы увидели, как из нее сбежали отважные воры», — ловко вывернулся Машелов. «Опасаясь, что цеху грозит опасность, мы с товарищем решили выяснить, в чем дело, и, если надо, защитить цех». «Но увиденное привело нас в смущение, господин», — к месту ввернул Фафхарт. «А я тебя не спрашивал, болван. Будешь говорить, когда к тебе обратятся». Оборвал его Кровос и повернулся к Машелову. «А ты — бесцеремонный жулик, слишком самоуверенный для своего положения». Машелов мгновенно сообразил, что теперь требуется не раболепство, а побольше наглости. «Так оно и есть, господин», — самодовольно отозвался он. «У меня, к примеру, есть гениальный план, благодаря которому ты и твой цех за 3 месяца обретут больше богатства и власти, нежели твои предшественники скопили за 3 тысячелетия». Лицо Кровоса потемнело, и он окликнул. «Мальчик, Мгновенно из-за шторы, закрывающей внутреннюю дверь, выскочил темнокожий парнишка Клишит, одетый лишь в черную набедренную повязку, и стал на колени перед Кровосом. «Позови моего чародея, потом воров Сливьяса и Фисифа», — приказал тот, и мальчик бросился в коридор. Кровос, к которому обернулась его обычная бледность, откинулся на спинку кресла, положил жилистые руки на мягкие подлокотники и с улыбкой предложил Машелову. «Ну, говори. Расскажи о своем гениальном плане». Заставляя себя не удивляться тому, что Сливьяс оказался не жертвой, а вором, причем не убитым, а живым и невредимым, зачем же он все же понадобился Кровосу? Машелов откинул голову и, изобразив на губах легкую насмешливую улыбочку, начал. «Можешь смеяться надо мной сколько тебе угодно, о великий магистр. Но я ручаюсь, что не успеет твое сердце отстучать 2 десятка ударов, как ты перестанешь улыбаться и будешь внимательно вслушиваться в мои слова. Истинный разум способен словно молнией осветить любой предмет, а даже вы, лучшие люди Лангмара, не замечаете у себя под носом освещенных веками белых пятен, которые нам, пришельцам из иных краев, очевидны. Мой гениальный план заключается в следующем. Цех воров под твоим твердым руководством должен захватить высшую власть сначала в городе Лангмаре, потом во всей Лангмарской земле, потом по всему Нивону, после чего, кто знает, какие недосягаемые области узнают сладость твоего правления». В одном Машелов оказался прав. Кровос больше не улыбался. Он опять немного подался вперед, его лицо снова потемнело, но от любопытства или от гнева сказать пока было трудно. Машелов тем временем продолжал. В течение веков у цеха было вполне достаточно власти и ума, чтобы совершить почти наверняка удачный кудета. Сегодня же шансов на провал переворота ровно столько же, сколько волос на абсолютно лысом черепе. Кудета. В переводе с французского — государственный переворот. Воры должны править людьми. Это совершенно очевидно. Природа просто вопиет об этом. И вовсе незачем лишать жизни старого корстака Авартамортаса. Его нужно прибрать к рукам, подчинить и управлять страною через его посредства. У тебя уже есть платные осведомители в каждом благородном и зажиточном доме. Твое положение прочнее, чем у самого царя царей. При нужде ты в любой момент можешь взять сколько угодно наемников в братстве душегубов. Мы, члены цеха нищих, твои лазутчики. О, великий Кровос! Массы знают, что именно воровство правит Нивоном. Да что там Нивоном? Всей вселенной, даже обиталищем высших богов. И массы согласны с этим. Им не по душе лицемерие нынешнего строя. Столпы коего утверждают, что дело обстоит иначе. Удовлетвори же справедливое желание масс, великий Кровос. Сделай так, чтобы все было честно и открыто, чтобы воры правили не только фактически, но и официально. Речь Машелова звучала страстно. Он сам верил во все, что говорил, даже не замечая явных противоречий. 4 головореза пожирали его глазами с восхищением и не без страха. Руки их непроизвольно немного разжались. Однако Кровос, откинувшись на кресле и улыбаясь тонко и зловеще, холодно произнес. «В нашем цехе опьянение является не извинением глупости, а лишь поводом для более сурового наказания. Но мне прекрасно известно, что у вас, нищих, дисциплина хромает. Поэтому я снизойду до того, чтобы объяснить тебе, ничтожный фантазер, следующее. Мы, воры, очень хорошо понимаем, что, находясь за кулисами, держим в своих руках Лангмар, Нивон, да и вообще всю жизнь. Ведь что она такое, если не алчность в действии? Однако, если мы признаем это в открытую, нам придется взять на себя 1000 скучных обязанностей, которые сейчас выполняют за нас другие. И кроме того, будет нарушен еще один глубинный закон жизни — закон иллюзий. Разве уличный торговец сластями показывает тебе свою кухню? Разве блудница позволяет обычному клиенту смотреть, как она штукатурит свои морщины и подтягивает отвисшие груди с помощью хитроумных приспособлений из прозрачной ткани? «Разве фокусник выворачивает перед тобой свои потайные карманы? Природа действует тонко и незаметно для глаза. У нее на вооружении крошечное мужское семя и укус паука, и мельчайшие споры безумства и смерти, и камни, рожденные в неведомых недрах земли, и молчаливые звезды на небесах. А мы, воры, следуем ее примеру». «Это весьма поэтично, сударь», — перебил Фафхард со скрытой злой насмешкой. Гениальный план Мышелова произвел на него очень сильное впечатление, и теперь ему было больно, что Кровос так легко отмахнулся от него и тем самым оскорбил его друга. «Теневое правление имеет свои положительные стороны, но...» Тут Фафхард сделал хорошо рассчитанную паузу. «Удержится ли оно, когда цех воров встанет перед лицом врага, намеренного расправиться с ним? Перед лицом заговора, имеющего целью смести цех с лица земли?» «Это что еще за пьяное блекотание?» — выпрямившись, осведомился Кровос. «Какой заговор?» «Самый, что ни на есть, тайный», — ухмыльнувшись, ответил Фафхард, очень довольный тем, что может отплатить этому спесивцу его же монетой, и решивший, что будет вполне справедливо, если король воров попотеет немного, прежде чем Влана получит его голову. «Мне ничего о нем не известно, кроме того, что многих магистров цеха ждет нож, а тебе не сносить головы в первую очередь». Фафхард ощерился и сложил руки на груди, поскольку стражники едва держали его. В одной из ладоней он легко сжимал свой длинный костыль, он же меч, который свободно висел вдоль тела. Однако северянин тут же помрачнел. Острая боль пронзила его подвязанную ногу, она затекла и теперь напоминала о себе. Подняв кулак, Кровос привстал с места, словно собираясь отдать какую-то жуткую команду. К примеру, растянуть Фафхарда на дыбе. Мышелов тут же затараторил. «Невидимая семерка. Так называют их главарей. Никто из рядовых заговорщиков не знает, как их зовут. Однако поговаривают, что в семерку входит по одному предателю из отделений цеха в Уулхруспе, Кварчнаре, Илтхмаре, Гарбориксе, Тизеленелите, Дальнем Кирае и самом Лангмаре. Их вроде бы снабжают деньгами в восточные купцы, жрецы Вана, степные волшебники и половина монгольских главарей, легендарный Квармал, аардские убийцы из Сархейнмара и не больше, не меньше, как сам царь царей». Несмотря на презрительные, а чуть позже злобные замечания Кровоса, головорезы, стоявшие рядом с Мышеловым, прислушивались к словам своего пленника с любопытством и уважением и по-прежнему лишь слегка придерживали его. Красочные разоблачения и мелодраматическая манера Мышелова приковали все их внимание, тогда как сухие и циничные философские слова Кровоса пролетали мимо ушей. Тут в комнату влетел Христомело. По всей вероятности, он двигался быстрыми мелкими шажками, так как его мантия совершенно не колыхалась. При его появлении находившиеся в комнате воры в той или иной степени испытали потрясение. Все, затаив дыхание, не сводили с него глаз, а Мышелов и Фафхард почувствовали, как задрожали державшие их грубые руки. Даже выражение самоуверенности и вселенской скуки на лице Кровоса сменилось с трудом сдерживаемой тревогой. Цехового колдуна явно скорее боялись, чем любили. Как его работодатель, так и те, кто извлекал выгоду из его искусства. Не обращая ни малейшего внимания на реакцию, вызванную его появлением, Христомело, изобразив на своих тонких губах улыбку, остановился у кресла Кровоса и склонил затененное клобуком крысиное лицо в едва заметном приветствии. Кровос протянул руку к Мышелову, призывая его к молчанию. Потом, нервно облизнув губы, резко спросил у Христомело: «Ты знаешь этих двоих?» Тот решительно кивнул. «Они только что из-под тишка таращились на меня, пока я занимался делом, о котором мы говорили. Я бы их шуганул и сказал бы, кому надо, об их появлении, но не мог прервать заклинание, пока кипела реторта. Один из их северянин, другой, судя по лицу, откуда-то с юга. Из Тавелиса или его окрестностей, скорее всего. Оба моложе, чем сейчас выглядят. По-моему, это внештатные наемные убийцы из тех, что нанимает братство, когда у них наваливается много работы по охране и сопровождению. Очень неуклюже изображают из себя попрошаек». Фафхард зевнул, Мышелов с сожалением покачал головой, стараясь убедить присутствующих, что чародей попал пальцем в небо. «Это все, что я могу о них сказать, не прочтя их мыслей», — заключил Христомело. «Может, принести лампы и зеркала?» «Пока не надо», — Кровос ткнул указательным пальцем в сторону Мышелова. откуда тебе стало известно все, о чем ты тут трепался? О невидимой семерке и прочем. Отвечать быстро, прямо и без словоблудия. Машелов бойко затараторил. На абордачной поселилась новая куртизанка. Зовут Тьярья. Высокая, хороша собой, но горбатая, что, как ни странно, нравится многим клиентам. Недавно она ко мне воспылала. То ли потому, что мы оба увечные, то ли из жалости, что я такой молодой, а уже слепой. Она-то в это верит. А может, это сочетание заводит красотку точно так же, как ее кривая спина возбуждает некоторых клиентов. Ну вот. А один из ее покровителей, торговец по имени Мурф, недавно приехавший из Клелгнара, обратил внимание на мой ум, смелость и тактичность, а также на те же качества моего приятеля. Он принялся нас прощупывать и в конце концов заявил, что мы, должно быть, ненавидим цех воров за то, что он держит в руках цех нищих. Чувствуя, что у нас появился шанс помочь вам, мы ему подыграли, и неделю назад он записал нас в ячейку из трех человек, которая находится на периферии заговорщицкой сети, сплетенной семеркой. «И вы намеревались действовать на свой страх и риск?» — ледяным тоном спросил Кровос, выпрямившись и крепко сжав подлокотники. «Ну нет», — без тени коварства возразил Машелов. «Мы сообщали о каждом нашем шаге дневному ничмейстеру. Он нас хвалил, велел вылезти вон из кожи, но собрать как можно больше сведений и слухов о заговоре семерки». «А мне он не сказал ни слова», — возмутился Кровос. «Если вы говорите правду, Баннат поплатится головой. Но вы ведь лжете, не так ли?» Машелов с обиженным видом уставился на Кровоса, готовя в уме возражение подостойнее, но тут, опираясь на золоченый посох, в дверном проеме показался осанистый мужчина, шедший по коридору. Несмотря на хромоту, двигался он бесшумно и уверенно, однако Кровос сразу же его заметил. «Ночной ничмейстер!» — резко окликнул он. Хромой остановился, развернулся и величественно переступил через порог. Указав пальцем сначала на Машелова, затем на Фафхарда, Кровос спросил. «Флим, ты знаешь эту парочку?» Ночной ничмейстер не спеша оглядел обоих и отрицательно покачал головой, увенчанный тюрбаном из золотой материи. «Не встречал? Кто они? Стукачи из нищих?» «Но Флим не может нас знать», — принялся оправдываться Машелов, в отчаянии чувствуя, что им с Фафхардом пришел конец. «Мы держали связь только с Баннатом». Флим безмятежно произнес. «Последние 10 дней Баннат валяется в приступе болотной лихорадки. Все это время обязанности дневного нишмейстера выполнял я». В этот миг в комнату влетели Сливьяс и Фессив. На подбородке у долговязого вора голубела шишка. Голова толстяка была перевязана. Он тут же указал на Фафхарда и Машелова и завопил. «Это они напали на нас, забрали добычу из лавки Дженгау и перебили охрану!» Машелов чуть приподнял локоть, и зеленый флакон разбился в дребезге о мраморный пол. В воздухе тошнотворно запахло гордыней. Мгновенно вырвавшись из рук изумленного головореза, Машелов бросился к Кровосу, занеся над головой обернутый тряпками меч, словно дубинку. Если ему удастся захватить главного вора врасплох и приставить ему к горлу кошачий коготь, появится возможность выторговать жизнь себе и Фафхарду. Разве что воры сами хотят, чтобы их главаря прикончили, чему Машелов не удивился бы. С поразительным проворством Флим выставил вперед свой золоченый посох, и Машелов полетел вверх тормашками, успев, впрочем, превратить в полете вынужденное сальто в умышленное. Тем временем Фафхард, отшвырнув стоявшего слева стражника, заехал ручкой серого прутика примехонько в челюсть второму головорезу. Мощным усилием удержавшись на одной ноге, он поскакал к стенке, на которой висели образчики воровской добычи. Сливья скинулся к стенке с инструментами и, напрягшись так, что хрустнули мускулы, вырвал из запертых на висячий замок колец чудовищных размеров лом. Вскочив на ноги после не слишком удачного приземления перед Кровосом, Машелов обнаружил, что царь воров присел за креслом, сжимая в руке кинжал с золоченой рукояткой и яростно сверкая ледяными глазами. Машелов обернулся и увидел, что один из стражей Фафхарда лежит бездыханный на полу, другой начинает потихоньку приподниматься, а сам могучий северянин, прислонившись спиной к стене с причудливыми драгоценностями, размахивает серым прутиком и длинным кинжалом, который он уже успел выхватить из-за спины. Вытащив кошачий коготь, Машелов зычным, как боевая труба, голосом возопил. «Все назад! Он сошел с ума! Я сейчас подрежу ему сухожилие на здоровой ноге!» Бросившись между двумя своими стражами, которые до сих пор поглядывали на него с известной опаской, Мышелов со сверкающим кинжалом в руке оказался перед Фафхардом. Молясь в душе, чтобы тот, несмотря на опьянение битвой, равно как вином и ядовитыми духами, узнал его и разгадал только что придуманную уловку. Мышелов пригнулся, и серый прутик просвистел у него над головой. Новый друг не только все понял, но и подыгрывал. Мышелов надеялся, что промазал, но не случайно. Низко склонившись, он резал веревку, которой была притянута к бедру левая лодыжка Фафхарда. Серый прутик и длинный нож северянина продолжали мелькать перед ним. Вскочив, Мышелов бросился в коридор и крикнул через плечо Фафхарду: «Смываемся!» Христомело стоял поодаль, невозмутимо наблюдая за происходящим. Фессив трусливо удрал в безопасный уголок. Кровос сидел на корточках за креслом и вопил: «Догнать их! Схватить!» Три еще не выведенных из строя головореза, которым, наконец, вернулся боевой дух, двинулись на Мышелова. Но он, ловко размахивая кинжалом, остановил стражей, проскочил между ними и в мгновение ока сшиб с ног мощным боковым ударом скальпеля. Между тем Флим снова попытался зацепить его своим золоченым посохом. Подоспевший тем временем Сливьяс замахнулся на Мышелова сорванным со стены страшным ломом, но не успел он нанести удар, как вылетевший из-за плеча Мышелова длиннющий меч, зажатый в не менее длинной руке, шарахнул Сливьяса прямо в грудь. Тот отлетел назад, и лом в его руках лишь слегка дернулся, не нанеся никому вреда. Мышелов выскочил в коридор. Фафхард бросился за ним по какой-то таинственной причине, все еще прыгая на одной ноге. Мышелов ткнул пальцем в сторону лестницы. Фафхард кивнул, но задержался на секунду, чтобы сорвать со стены с десяток локтей тяжелой драпировки и бросить ее под ноги преследователям. Добежав до лестницы, они бросились вверх. Мышелов несся впереди. За спинами друзей слышались приглушенные крики. «Хватит тебе скакать, Фафхард!» — сварливо приказал Мышелов. «У тебя снова две ноги!» «Да, и одна из них одеревенела!» — жалобно ответил Фафхард. «Бррр! Вроде бы начинает отходить!» Между ними просвистел нож, глухо ударился острием в стену и выбил облачко каменной пыли. Приятели нырнули за поворот лестницы. Еще два пустынных коридора, еще два пролета, и они увидели на верхней площадке прочную лестницу, приставленную к черной квадратной дыре в крыше. Какой-то вор с убранными под яркий платок волосами, похоже, это был опознавательный знак ночной стражи, выхватил меч и попытался преградить Мышелову путь, но увидев, что на него наступают двое со сверкающими кинжалами и странного вида то ли палками, то ли дубинками в руках, бросился наутек в последний пустынный коридор. Мышелов, преследуемый по пятам Фафхардом, проворно вскарабкался по лестнице и, не замедляя темпа, выскочил через люк в звездную ночь. Он оказался на неогражденном краю шиферной крыши, достаточно покатой, чтобы внушить страх новичку, но для человека бывалого совершенно безопасной. На коньке крыши Мышелов увидел еще одного вора в платке, держащего потайной фонарь. Он быстро закрывал и снова открывал окошко фонаря, сигнализируя слабым зеленым лучом кому-то в северной стороне, где в ответ мигала еле заметная красная точка, то ли на дамбе, то ли на верхушке мачты корабля, стоявшего на рейде во внутреннем море. Контрабанда? Завидя Мышелова, вор выхватил меч и, чуть покачивая фонарем, стал приближаться с угрожающим видом. Мышелов не спускал с него глаз. Потайной фонарь с пламенем внутри и резервуаром горючего мог при необходимости стать опасным оружием. Но тут из люка выкарабкался Фафхард и встал рядом с Мышеловым наконец-то на двух ногах. Противник начал медленно отступать к северному концу конька. У Мышелова промелькнула мысль, что там, вероятно, есть еще один люк. Услышав стук, он обернулся. Осмотрительный Фафхард вытаскивал из люка лестницу. Едва он поднял ее, как из люка вылетел нож. Следя за его полетом, Мышелов нахмурился, невольно восхищаясь ловкостью, которая требовалась для того, чтобы метнуть нож вверх более или менее точно. Нож упал рядом с ними и заскользил вниз по шиферу. Мышелов большими скачками понесся к южному концу крыши. Когда он был на полпути к находившемуся там люку, слабый звон возвестил о том, что нож приземлился на камне убийственного проулка. Фафхард едва поспевал за товарищем. У него не было опыта в лазании по крышам, его левая нога еще не совсем отошла, и к тому же он нес на правом плече тяжелую лестницу. «Не нужна она нам!» — — крикнул через плечо Мышелов. Недолго думая, Фафхард с удовольствием скинул лестницу с крыши. К тому моменту, когда она достигла убийственного проулка, Мышелов уже успел пролететь 2 ярда, отделявшие его от соседней крыши, менее покатой и с наклоном в другую сторону. Фафхард приземлился рядом с ним. Почти бегом Мышелов повел его сквозь прокопченный лес труб с колпаками и бизонах, вентиляционных раструбов, которые благодаря хвостовому оперению всегда были повернуты в сторону ветра, водяных баков на черных ножках, крышек люков, голубятин и ловушек на птиц. Так они проскочили через 5 крыш, 4 из которых опускали их все ниже и ниже. А 5-я снова подняла на фут. Расстояния между крышами были невелики, не больше 3 ярдов, так что прыгать было нетрудно. Друзья легко обошлись без лестницы мостика. И только 1 крыша оказалась более покатой, чем на доме вора. Таким манером Мышелов и Фафхард добрались до улицы Мыслителей и оказались как раз в том месте, где над нею проходила крытая галерея, похожая на ту, что связывала дома мастерской Рокермасса и Слаарга. Когда друзья, пригнувшись, бежали по ней, мимо них просвистела какая-то штука и упала впереди. Друзья спрыгнули с крыши галереи, и тут над их головами просвистели еще 3 такие же штуки, одна из которых отскочила от трубы и упала к ногам Мышелова. Он поднял ее, думая, что это камень, и очень удивился, когда увидел в руке тяжелый свинцовый шарик размером почти с куриное яйцо. «Быстро они выгнали своих пращников на крышу», — заметил он, указывая большим пальцем себе за спину. «Ребята работают неплохо, стоит их только поднять по тревоге». И снова друзья побежали сквозь черный лес труб в сторону Грошовой, в то место, где верхние этажи почти смыкались над улицей, и перепрыгнуть разделяющий их промежуток было проще простого. И тут волна ночного смога, до такого густого, что друзья принялись кашлять и отплевываться, накатила на них. Мышелову пришлось избавить темп и двигаться чуть ли не ощупью, а Фафхард шел сзади, положив ему руку на плечо. У самой Грошовой улицы туман внезапно кончился, и друзья вновь увидели звезды, а черная волна покатилась дальше на север. «Что за дьявольщина?» — спросил Фафхард, но Мышелов лишь пожал плечами. А Казадой увидел бы сверху, как толстое кольцо черного ночного смога расползается из точки где-то неподалеку от серебряного угря, становясь все шире и шире. Немного восточнее Грошовой друзья наконец спустились на землю. Это было на чумном подворье, за узким домиком портного по имени Джох Ловкие Пальцы. И тут они наконец посмотрели друг на друга. Увидели свои спеленутые мечи, чумазые лица, выпочканную сажей одежду и принялись неудержимо хохотать. Не переставая ржать, Фафхард стал массировать себе левую ногу от голени до бедра. Друзья продолжали давиться от смеха и потрунивать друг над другом, и когда освобождали от ленты мечи, Мышелов делал это с видом, словно держал в руках сверток с сюрпризом, и когда пристегивали их на место. Напряжение последних часов до капельки выжгло из них хмель от крепкого вина и еще более крепкие вонючие духи, но пить им больше не хотелось. Друзья чувствовали настоятельную потребность оказаться дома, поесть в 3 горла, запивая пищу горьким, обжигающим вздрогом, и рассказать возлюбленным о своем невероятном приключении. Они быстро шли рядом, время от времени переглядываясь, ухмыляясь и посматривая, нет ли погони или засады, хотя были почти уверены, что ничего такого быть не должно. Теперь, когда ночной смог исчез, и все вокруг было залито светом звезд, узкие улочки казались им не такими зловонными и мрачными, как по пути к дому вора. Даже навозный бульвар дышал какой-то свежестью. И только на несколько секунд разговор их принял серьезное направление. Фафхард сказал: «Сегодня ты был пьяным гением, но все же и идиотом тоже. А я просто пьяным пентюхом. Это же надо, подвязать мне ногу. Обмотать тряпками мечи так, что мы могли пользоваться ими лишь как дубинками». Мышелов пожал плечами. «Но в противном случае мы порешили бы сегодня ни одного человека». Не без некоторой горячности Фафхард возразил: «Когда лишаешь человека жизни в бою, это не убийство». Мышелов снова пожал плечами. «Убийство есть убийство, как его ни назови. Точно так же, как еда есть еда, а пьянство есть пьянство. О, всемогущие боги, как я устал, как я хочу жрать и пить. Ничего мне не нужно, только мягкие подушки, еда и дымящийся вздрог. Друзья беззаботно взбежали по скрипучей лестнице со сломанными ступеньками. И Мышелов резко толкнул дверь, чтобы та распахнулась быстро и неожиданно. Но дверь не шелохнулась. «Заперто», — лаконично сообщил Мышелов. В щели под дверью и за ставнями было заметно лишь какое-то оранжево-красное мерцание. С нежной улыбкой Мышелов ласково проговорил, хотя в его голосе сквозила тревога. «Наши девицы безмятежно спят». Он трижды постучал в дверь и, приложив ладони рупором к щелке, тихонько позвал. «Эй, Ивриана, я уже дома». «Влана, ты должна гордиться своим мужчиной». Он поразил бесчисленное множество воров цеха, стоя на одной ноге. За дверью не раздалось ни звука. Если не считать шороха столь слабого, что друзья не были уверены, что он им не померещился. Фафхард наморщил нос. «Откуда-то тянет дымом». Мышелов снова ударил кулаком в дверь. Безрезультатно. Фафхард отодвинул приятеля в сторону, намереваясь вышибить дверь своим могучим плечом. Но Мышелов покачал головой и несколькими ловкими движениями вытащил кирпич, который, казалось, весьма прочно сидел в стене рядом с дверью. Затем он просунул в отверстие руку, послышался скрежет одной задвижки, потом второй, потом третий. Мышелов вытащил руку, и дверь распахнулась от легкого толчка. Но они с Фафхардом не бросились внутрь, как только что намеревались. Вместе с дымом, чуть тошнотворным ароматом чего-то женского, но только не духов, и прокисшим звериным запахом из комнаты потянуло чем-то неизвестным и крайне опасным. Комната была освещена лишь оранжевым мерцанием, исходящим из приоткрытой дверцы печки. Однако дверца была неестественно перекошена. Печку явно кто-то опрокинул к задней стенке камина. Одна маленькая деталь несла в себе весь ужас, перевернутый вверх дном вселенной. В оранжевом мерцании виднелись странно вздыбившиеся ковры с черными кругами с ладонь величиной, разбросанные под полками свечи, кувшинчики и шкатулки. И прежде всего, две непонятные, черные бесформенные груды. Одна у камина, вторая частью на кушетке, частью на полу. Из каждой груды на Мышелова и Фафхарда смотрело множество пар крошечных, широко посаженных красных глазок. На ковре по другую сторону камина серебряной паутинкой блестела клетка, но попугайчики в ней больше не чирикали. Внезапно послышался тихий металлический скрежет. Фафхард проверял, свободно ли выходит из ножен серый прутик. И словно этот тихий звук был условным сигналом к атаке. Друзья одновременно выхватили мечи и, осторожно пробуя перед собою пол, вошли в комнату. При звуке вынимаемых мечей, горевшие красным огнем глазки замигали, забегали, а когда друзья начали приближаться, рассыпались на пары, каждая из которых находилась в передней части небольшого длинного безволосого туловища с длинным хвостом, и скрылись в черных дырах, зиявших в коврах. Дыры эти были, без сомнения, крысиными норами, прогрызенными совсем недавно, а красноглазые существа — черными крысами. Рыча и сыпя проклятиями, Фафхард с Мышеловым бросились вперед и принялись рубить и колоть направо и налево. Но атака оказалась почти бесплодной. Крысы разбегались со сверхъестественной быстротой, и большинству из них удалось юркнуть в норы у стен перед камином. К тому же, после первого яростного удара Фафхарда пол проломился под его мечом, а на третьем шагу он и сам с оглушительным треском провалился чуть ли не по пояс. Мышелов хладнокровно пролетел мимо него. Не обращая внимания на царапины, Фафхард вытащил застрявшую в полу ногу. Он тоже не замечал, что половицы продолжают потрескивать. Крысы исчезли. Северянин подошел к товарищу, который бросал в печь растопку, чтобы в комнате стало хоть немного светлее. Самое ужасное было то, что хотя крысы и разбежались, две продолговатые груды остались лежать, став, впрочем, гораздо меньше. В желтом свете пламени, прыгавшего за перекошенной черной дверцей, груды эти изменили свой цвет. Они не были больше черными и усеянными огненными точками, а представляли собой смесь множества цветов: блестящего черного, темно-коричневого, тошнотворного пурпурно-синего, фиолетового, бархатисто-черного и белоснежного, груды окровавленной плоти и костей, олевшие пятнами крови и красных чулок. Руки и ноги девушек были обглоданы до костей. Тела прогрызены до сердец, но лица остались нетронутыми. И это было страшное зрелище. Сине-фиолетовые трупные пятна, зубы оскалены, глаза вылезли из орбит. Все черты искажены дикой болью. Только все так же сияли черные и каштановые волосы. Да зубы. Ослепительно белые зубы. Не в силах отвести глаз от возлюбленных, друзья, несмотря на вздымающиеся в них волны ужаса, горя и ярости, заметили вокруг горла каждой из девушек черную петлю, конец которой редея скрывался в распахнутой двери. Две петли ночного смога. Внезапно пол посреди комнаты с треском просел еще пяди натри, однако тут же вновь на какое-то время обрел устойчивость. В воспаленном мозгу каждого из друзей запечатлевались отмеченные краем глаза подробности. Кинжал Вланы с серебряной рукояткой, пригвоздивший к полу крысу. Хищник, очевидно, подошел слишком близко, прежде чем черный туман сделал свое страшное дело. Кошелек и пояс Вланы исчезли. Шкатулки из голубой эмали, инкрустированной серебром, куда Евриана положила причитающуюся Мышелову долю похищенных драгоценностей, тоже не было. Мышелов и Фафхард подняли друг на друга белые перекошенные лица. Кроме дикой ярости, на них были написаны понимание происшедшего и решимость. Не было нужды обсуждать с другом, что произошло, когда в резервуаре Христомело затянулись две черные дымные петли. И почему Сливикин подскакивал от радости, или что означали слова, чтобы сотрапезники были отделаны как надо. Не забудь про добычу и дело, о котором мы говорили. Фафхарду не было нужды объяснять, зачем он снял с себя балахон с клобуком или зачем выдернул из пола кинжал Вланы, стряхнул с него крысу и сунул его за пояс. Мышелову не было нужды говорить, зачем он отыскал с полдюжины горшочков с лампадным маслом, разбил три из них перед пылающей печью, потом подумал и засунул остальные в мешок у пояса вместе с оставшейся растопкой и горшком, с плотно завязанным горлом и полным тлеющих угольев. Затем все так же молча Мышелов обернул руку тряпкой и, сунув ее в камин, опрокинул печурку вперед, так что та упала дверцей прямо на пропитанный маслом ковер. Перед камином тут же запрыгали желтые языки пламени. Друзья повернулись и бросились к двери. И тут с оглушительным треском под ними стал проваливаться пол. Отчаянно карабкаясь по вздыбившимся и заскользившим вниз коврам, друзья добрались до двери. И тут вся комната с печью, пылающими циновками, дровами, свечами, золоченой кушеткой, со всеми столиками, шкатулками и баночками, с немыслимо изуродованными телами их первых возлюбленных. Все это рухнуло в пыльную и затканную паутиной комнату этажом ниже, и пламя не то очистительного, не то погребального костра взметнулось к небесам. Друзья кинулись вниз по лестнице, которая оторвалась от стены и разлетелась в темноте на кусочки, как только они оказались на земле. В переулок скелетов им пришлось пробираться через обломки. Теперь уже узкие, как у ящерицы, языки пламени лизали тьму, вырываясь из заставен мансарды и через забитые окна нижнего этажа. Когда друзья, несясь во весь дух, добежали до чумного подворья, в серебряном угре уже вовсю били пожарную тревогу. Как камни из пращи, друзья влетели в гибельный переулок, и тут Мышелов схватил Фафхарда за руку и силой заставил остановиться. Бронясь, на чем свет стоит, бледный гигант со зверевшим лицом уступил только тогда, когда Мышелов, задыхаясь, крикнул. «Ударов на 10 сердца, только чтобы приготовить оружие». Он выхватил из-за пояса мешок и, крепко держа его за горловину, изо всех сил ахнуло булыжник мостовой, так что разбились не только бутылки с маслом, но и горшок с угольями, и через несколько секунд в самом низу мешка показалось пламя. Выхватив скальпель и серый прутик, Мышелов с Фафхардом понеслись дальше. При этом человечек в сером крутил мешком над головой, чтобы получше раздуть пламя. Когда друзья перебежали грошовую и ворвались в дом вора, мешок уже успел превратиться в огненный шар, и Мышелов, высоко подпрыгнув, зашвырнул его в нишу над дверью. Находившиеся там стражи заверещали от испуга и боли, оказавшись жертвами этого столь пламенного вторжения, и никак не сумели помешать двум нежданным посетителям. Из дверей в коридор высыпали воры-ученики, которые услышали визг и топот, но тут же высыпались назад, завидя полыхающее пламя и двух незнакомцев с лицами демонов, размахивающих длинными блестящими мечами. Но один тощий подмастерье, лет 10 отроду не больше, замешкался. Не знающий жалости серый прутик пронзил его насквозь, и парнишка так и остался лежать с выпученными глазами и ртом, раскрывшимся в немом крике ужаса и мольбы. Где-то вдалеке раздался гулкий вой, заунывный и таинственный, от которого волосы у друзей встали дыбом, и мгновенно все двери в коридоре захлопнулись, хотя Фавхард и Мышелов страстно желали, чтобы из них выбежали стражники, коих они могли бы пощекотать своими мечами. Несмотря на новые длинные факелы на стенах, которыми были заменены догоревшие, в коридоре царил полумрак. Друзья поняли, в чем тут дело, когда бросились вверх по лестнице. Возникая не то из пустоты, не то из воздуха, по ней ползли струи ночного смога. С каждой секундой они становились длиннее, многочисленнее и плотнее, и прилипали к телу, вызывая мерзкое ощущение. В коридоре наверху из них образовалось нечто вроде гигантской паутины, от стены до стены и от пола до потолка. И Фавхарду и Мышелову приходилось буквально полосовать ее на куски, чтобы продвигаться вперед, что, впрочем, могло быть и плодом их больного воображения. Черная паутина немного приглушила раздавшийся снова жуткий, заунывный вой, который доносился из 7-й по счету двери и на сей раз завершился ликующим кудахтаньем, таким же безумным, как охватившая друзей ярость. И здесь двери стали захлопываться одна за другой. В один из мимолетных проблесков рассудка Мышелову пришло в голову, что воры боятся не его и Фавхарда, они их еще даже не видели, а Христомело и его магии, хотя волшебник и защищал дом вора. Даже комната с картой, откуда, вероятнее всего, можно было ожидать контратаки, была плотно закрыта громадной дубовой дверью, обитой железом. Теперь, чтобы сделать хоть шаг, друзьям приходилось прорубаться сквозь черную липкую паутину, словно сотканную из веревок. Между комнатой с картой и лабораторией посреди чернильного цвета паутины стал вырисовываться паук размером с матерого волка, который с каждой секунды становился все плотнее и плотнее. Мышелов рассек висевшую перед ним паутину, отступил на 2 шага и в мощном прыжке бросился на паука. Скальпель вонзился точно посередине между 8 только что появившимися злобными черными глазками, и тело паука, испуская мерзкую вонь, скукожилось, словно проткнутый ножом рыбий пузырь. Мышелов и Фавхард осторожно заглянули в лабораторию алхимика. Там практически ничего не изменилось, если не считать того, что некоторые вещи удвоились, если не удесятерились в числе. На длинном столе бурлили уже 2 торты. Выпуская из себя жесткую, извивающуюся веревку гораздо быстрее, чем умеет ползать черная болотная кобра, которая, как известно, может догнать человека. Причем веревка эта выползала не в резервуары, а прямо на воздух, если, конечно, субстанцию, заполнявшую дом вора, можно было назвать воздухом. И сплеталась в преграду между мечами друзей и Христомело. Чародей, как и в тот раз, стоял, сгорбившись над своим желтым колдовским пергаментом. Глядя, правда, не столько в текст заклинания, который он монотонно бубнил, сколько на Фавхарда и Мышелова. На другом конце стола, где не было и следов паутины, подпрыгивал не только Сливикин, но еще и громадная крыса, похожая на него во всем, кроме головы. Из нору подножия стен светились и мерцали пары красных глазок. С гневным рыком Фавхард принялся крушить черную сеть, но веревка выползала из реторт даже быстрее, чем он ее кромсал, а обрезанные концы не повисали безжизненно, а тянулись теперь к нему, словно боа-констрикторы или побеги какого-то ползучего растения. Внезапно, перекинув серый прутик в левую руку, он выхватил свой длинный кинжал и метнул его в чародея. Сверкнув в воздухе, кинжал рассек 3 пряди, слегка замедлил свой полет на 4-й и 5-й, почти остановился на 6-й, и бессильно повис в обвисшем его кольце седьмой. Крестомело захихикал, обнажив свои длиннющие верхние резцы, а Сливикин в восторге заверещал и стал подпрыгивать еще выше. Мышелов метнул кошачий коготь не более успешно, даже менее, поскольку тем временем две струи дыма обвились вокруг его правой руки и шеи, грозя скорым удушьем. Черные крысы повыскакивали из своих многочисленных нор. Тем временем другие пряди черного дыма стиснули лодыжки, колени и левую руку Фафхарда и чуть не опрокинули его на пол. Пытаясь удержать равновесие, тот выхватил из-за пояса кинжал Вланы и замахнулся клинком с серебряной рукояткой, покрытым пятнами засохшей крысиной крови. Улыбка Христомело тут же увяла. Издав странный скрипучий возглас, чародей отскочил от лежавшего на столе пергамента и поднял свои скрюченные ручонки, словно желая заслониться от рока. Кинжал Вланы легко прошил черную паутину. Казалось, она даже расступилась, пропуская его. И, пройдя между пальцами чародея, вонзился ему в правый глаз по самую рукоятку. От страшной боли колдун тихо взвизгнул и схватился руками за лицо. Черная паутина начала извиваться, как будто в смертной агонии. Обе реторты с треском раскололись, лава из них хлынула на изрезанный стол и залила голубой огонь. А у ее кромки дерево стола начало чуть дымиться. Капли лавы застучали о темный мрамор пола. С последним тихим всхлипом Христомело рухнул ничком, продолжая прижимать к лицу ладони, из-под которых торчал его длинный нос, а чуть выше — серебряная рукоятка кинжала. Паутина поредела, словно в чернила плеснули воды. Мышелов бросился вперед и одним ударом скальпеля покончил со Сливикиным и огромной крысой. Те так и не успели сообразить, что с ними произошло. Тихо пискнув, обе твари околели, а другие крысы черными молниями метнулись в свои норы. Наконец остатки ночного, вернее колдовского тумана рассеялись, и Фафхард с Мышеловым обнаружили, что стоят среди трех трупов в полной тишине, которая, казалось, наполняла не только комнату, но и весь дом. Даже лава из реторт начала застывать, а стол перестал дымиться. Их безумие и ярость исчезли. Испарились до последней красной искорки в глазах, насытившись даже сверх меры. Убивать Кровоса или кого-нибудь еще из воров им уже хотелось не больше, чем прихлопнуть муху. Внутренне ужаснувшись, Фафхард вспомнил жалкое личико мальчугана, которого он убил в приступе неистовой ярости. Души друзей переполняло горе, которое не только не утихло, но стало даже глубже. Горе, да еще растущее отвращение ко всему, что их окружало. К мертвецам, перевернутой вверх дном лаборатории мага, к дому вора, ко всему Лангмару до последнего зловонного закоулка и окутанной туманом верхушки крыши. Зашипев от годливости, Мышелов выдернул скальпель из трупов обоих грызунов, вытер его о первую попавшуюся тряпку и вложил в ножны. Фафхард тоже наскоро обтер серый прутик и последовал примеру Мышелова. Затем друзья подобрали свои кинжалы, когда рассеялась паутина, но лишь мельком взглянули в место, откуда торчал нож Вланы. Однако на столе они увидели ее отделанный серебром кошелек из черного бархата и пояс, наполовину залитый лавой, а также принадлежавшую Ивриане шкатулку из голубой эмали, инкрустированной серебром. Друзья высыпали из них камни Джингао и забрали их с собой. Не проронив ни звука, как и в те минуты, когда огонь пожирал уютное гнездышко Мышелова позади угря, но чувствуя еще большее родство душ, еще более сильную привязанность друг к другу, друзья, понурившись, медленными, усталыми, чуть ускоряющимися шагами, вышли из лаборатории мага и двинулись по устланному толстыми коврами коридору, мимо дубовой, обитой железом двери комнаты с картой, мимо других запертых, молчавших дверей. Весь цех явно находился в ужасе от Христомело, его заклинаний и крыс. Еще немного быстрее спустились по гулкой лестнице, прошли по нижнему коридору с голым полом мимо закрытых, мирных дверей, стараясь ступать помягче, но все равно почему-то громко топача. затем под опустевшей выжженной нишей над дверью и, оказавшись на Грошовой, повернули налево, к северу, поскольку так было ближе всего до улицы Богов. А там свернули направо, к востоку, не встретив на широкой улице ни одной живой души, кроме тущего сутулого мальчишки, который уныло мел землю перед винным подвальчиком в тусклом розоватом свете зари, неспешно сочившемся с востока, до нескольких храпящих и сопящих фигур, валявшихся в канавах и под темными портиками. Да, они свернули по улице Богов направо, к востоку, потому что путь этот вел к болотной заставе, откуда начиналась насыпная дорога через великую соленую топь. И значит, через болотную заставу друзья могли быстрее всего уйти из великого и славного города, который стал им теперь настолько отвратителен, что они не могли оставаться в нем ни на один пронзительный, свинцовый удар сердца дольше, чем нужно. Города, их возлюбленных призраков, с которыми им уже не суждено было свидеться. Текст читал Илья Усачев.